Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 6 июля 2023 года. На часах 19:30 и с вами вместе на волнах Народного славянского радио нахожусь я, ведущий эфира Петров Виталий. За пультом следит Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. И у нас в студии в гостях сегодня находится писатель, историк и аналитик Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый вечер. Сегодняшняя тема называется «Инквизиция на Руси». Для многих это неожиданно, но в 20 веке выходили научные книги по теме костров инквизиции, забытые сегодня и многим очень неудобные. Тысячи и тысячи людей веками сжигали живьем. Должность протоинквизитора и соответствующего учреждения узаконил Петр Окаянный. А нам говорят, что инквизиции в России не было. Но многие методы святой инквизиции Запада для пыток христиан и других конфессий применялись и на Руси. Затронем мы и середину 17 века, когда руководство церкви предало христианскую веру и народ. Когда русских людей, хранителей веры предков, объявили отщепенцами, а верных своей христианской вере обозвали раскольниками. Искренне верующих в Бога христиан Руси стали массово сжигать на кострах. Добровольное самосожжение тысяч и тысяч верующих креста – страшно оболганный факт в истории. В последние десятилетия идет активная пропаганда по отбеливанию инквизиции и ее убийц. С учетом резкого падения знаний выдумывается и тиражируется ложь. Поговорим и о ситуации сегодня. О том, что для верующих, кроме РПЦ, в России есть и другая православная церковь. Верующим христианам можно обращаться и к Русской православной старообрядческой церкви, РПСЦ, с ее митрополитом Корнилием. Но многие верующие даже не знают о существовании сотен приходов этой старообрядческой церкви. Ну а для сильных и умных людей рода русов, похожих на своих далеких предков, есть ведичество. Уважаемые радиослушатели, эти и другие не менее интересные и волнующие вопросы мы сегодня затронем в нашем эфире, который будет, как всегда, жарким, насыщенным и полезным. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Напомню, что вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org. И в чате на нашем канале youtube.com/slavradio. А всю информацию, которая будет даваться сегодня Дмитрий, вы можете найти на его сайте rusimperia.ru. Итак, пожалуй, приступим. Ведьмы, колдуны, язычники, мусульмане. Чаще всего мы слышим именно эту официальную версию. Дмитрий, поведай нам, пожалуйста, о том, кого же на самом деле церковь веками жгла на кострах и кто же для христианской церкви был злейшим врагом на самом деле. Прошу тебя, Дмитрий, передаю тебе слово. Спасибо, Виталий. Здравствуйте, уважаемые. Рад очередной встрече с единомышленниками на Славянском радио во время работы над моей новой книгой «Нить времен». В сегодняшнем выступлении мы поговорим про костры инквизиции на Руси. Это моя юбилейная 60-я большая лекция по истории. Полный список видео есть на моем сайте rusimperia.ru, а новости на моей страничке ВК ВКонтакте. В Все мои лекции по древней истории для патриотов, любящих нашу Русь, для людей, почитающих своих славянских предков. Ну а либералов, западников и тупиц мои лекции очень бесят. Для новых YouTube-слушателей напоминаю, что все мои лекции, абсолютно все, только для умеющих самостоятельно думать. То есть, по данным маркетинга, всего для 7% населения. Первое изображение. Обращаю внимание, что у меня не академические лекции. Говорю совсем без политкорректности и без толерантности. Манера подачи – жесткая правда, замалчиваемые факты истории и логические выводы, которые для стада обывателей очень неприятны. Поэтому, привыкшие к лжи и лести потреблятки обоего пола, выключайтесь. Декораданты вообще не смогут меня слушать. Выключайтесь. Ползите на свою утилизацию. Ну а начинаю я с обычного вступления. Из-за поправок о просвещении с июня 2021 вас можно только развлекать. Поэтому, соблюдая закон, будет историко-художественный рассказ. Надеюсь, все понимают. Для рассказа 4 типовых предупреждения. Все события и персонажи рассказа вымышлены, раз. Любые совпадения как персонажа, их фамилий, имен, должностей, так и дат, названий, событий с реальными данными абсолютно случайны и совершенно непреднамеренны. 2. Это видео не несет в себе цели оскорбить чьи-либо чувства по религиозным, гендерным или другим признакам. 3. И это видео ни к чему не призывает и является сугубо аналитическими суждениями автора. 4. Итак, герой моего рассказа Иван Иванович Иванов решил рассказать вам всем правду об инквизиции на Святой Руси. Напоминаю, что темы моих новых видеолекций предлагаете и вы, мои слушатели. Второе изображение. Тему инквизиции на Руси просили у меня десятки людей, но самым первым это попросил Дмитрий Титов, с чем его и поздравляю. Хотя автор и относится с глубоким уважением ко всем истинно верующим, эта лекция сделана с точки зрения научного атеизма. Сразу скажу, что в последние десятилетия у нас активно насаждается ложь. Ложь по двум направлениям. Первый обман. Мол, только в католической Европе были крестовые походы, институт церковной инквизиции, пытки, костры несогласных. А походы были против арабов. Нет, люди. Увы. По жестокости в средние века наши земли совсем не уступали европейским истязаниям и убийствам. А уж бесчеловечная, кровавая Россия Романовых – это вообще ужас. Особенно годы от пруссака Петра Окаянного до немки Катьки. Второй обман. Вам все время говорят только про одно православие, которое нынче РПЦ – быстро теряющее паству. А кто помнит, что сегодня в стране три православных церкви? Повторяю, даже после веков тысяч костров христиан, кроме РПЦ, в стране есть наша русская православная старообрядческая церковь. И это другое православие, совсем другое. Они с РПЦ разные. Сегодня у старообрядцев и церкви свои, и митрополит свой Корнилий, а отношение к РПЦ резко отрицательное. Старообрядцы ничего не забыли, и только они сегодня сохранили веру предков. Вот так. Третье изображение. Также напоминаю, что ведические староверы и старообрядцы – это тоже разные религии. Совсем разные. Про это подробно объяснял еще мой коллега по издательству «Концептуал» покойный Александр Пыжиков. Особо обращаю внимание на вранье западников и униатов, цитирую, «сожжение 18 века – это пример российской отсталости от Западной Европы». Точка. Нет. Нет и не было отсталости. Эти тысячи костров – последствия вторжения оккупационных западных войск Петра Окаянного на Русь и последующего, как говорил честный историк, князь Николай Сергеевич Трубецкой, немецко-романовского ига. Конечно, приводимые мною факты об инквизиции знают лишь узкие специалисты, они называются религиоведы, и их не принято оглашать народу. Этих фактов почти нет в учебниках, их не говорят по зомбоящику. Интернет вообще забит тысячами и тысячами статей пропагандонов, которые нагло перевирают факты истории под нужды политиков. Из-за отсутствия знаний, фактов плодится громадное число слухов, легенд и откровенного вранья. Но люди обязаны знать правду. особенно должны знать верующие люди. Ведь во втором послании к Тимофею сказано однозначно: все тексты про веру даны по Божьему вдохновению и благоприятны для изучения. Благоприятны. Вот мы и будем изучать. В общем, есть повод подробно и честно разобраться. Четвертое изображение. Подчеркну еще раз. Во всех своих лекциях, и в этой вот в частности, я говорю про настоящую историю нашей великой многонациональной страны, про многочисленные русофобские фальсификации, про продолжающие сегодня наглое навязывание людям лжи, западничества и униатства. Но ныне свободен лишь тот, кто позволяет себе говорить правду, чего я вам желаю. Лекция сложная и очень тяжелая. Пожалуйста, будьте внимательны. Поехали. Как обычно, начинаю с книг. В каждой видеолекции по древней истории я привожу часть источников по рассматриваемой теме. Названия книг, авторы, год выпуска и часто скрины обложки. И уж молчу о своем списке 100 книг по истории на моем авторском сайте «Русимперия», где сейчас больше 380 первоисточников. Но все равно после каждого видеовыступления находится десяток психбольных, которые пишут мне: «Откуда вы все это выдумали? Вот в Вики написано!» Господа идиоты, и вашу любимую дуропедию, и десятки учебников имени денег Сороса, пожалуйста, засуньте себе в одно место и выключайтесь. Повторяюсь, мое выступление только для умеющих думать, для умных. Итак, труды про инквизицию есть, их достаточно много. Это десятки и десятки книг. Но, конечно, большая часть этого списка про Западную Европу. И очень во многих пропаганда и вранье. Ватикан свои деньги зря не тратит. Я вам назову 7 книг и 2 статьи. Пятое изображение. Две самых главных книги для этой лекции. Первая – «Православная инквизиция в России». Вот так и называется. 1964 года. Автор – советский историк Ефим Федорович Грикулов. Вторая – «Розыск о расколах». 1995 года. Автор – краевед-архивист Наталья Михайловна Михайлова. Есть еще две книги Александра Степановича Пругавина. «Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством» и «Раскол и сектантство в русской народной жизни». Пятая – это книга 1892 года царского богослова Николая Ивановича Барсова. «Существовала ли в России инквизиция?» И шестая – «Святая инквизиция в России до 1917 года» историка Александра Григорьевича Булгакова. Напечатана в 2001 году. Все. При этом интересно, что обзор русских христианских сект в книге Михайловой, хотя и излагает все-все про расколы и ереси с точки зрения РПЦ, но настолько правдив, что никогда в жизни не печатался. Только сам издат. Нельзя! И также забавно, что в дуропедии на страницах многих авторов этих книг нет. Вот авторы есть, а книг нет. Цензурос. А две статьи вам обещал. 1898 год, статья об инквизиции писателя Владимира Галактионовича Короленко. И вторая – «Русская православная церковь и сожжение», 2004 год, автор Евгений Олегович Сацкий. Вот, собственно говоря, основные книги, основные статьи. Ну а тем, кто заинтересовался инквизицией в фекальной Европе, рекомендую двухтомник американского ученого Генри Чарльза Ли 1911 года «История инквизиции в средние века». Этот текст весьма неплох, часто переиздавался. Для тех же верующих, кто хочет знать про настоящее христианство, про идеи Иисуса Христа, про Катар, начните с книги 1933 года немецкого исследователя Отто Рана «Крестовый поход против Грааля». Кстати, Отто Ран уже тогда, в 1933-м, называл двор Папы Римского, знаете как, двором Люцифера. Шестое изображение. И еще одна книжечка. очень интересная. В 1869 году в Казани вышел двухтомный труд профессора Казанского университета Николая Алексеевича Осокина. Называется «История альбегойцев и их времени». Он переиздан недавно. Это единственное научное издание на русском, подчеркиваю, единственное, посвященное истории альбегойских войн и первым десятилетиям свирепствования церковной инквизиции. Увы, почти все эти книги есть только в интернете и, увы, не продаются в книжных магазинах. Но при желании вы их можете прочитать, так что думающим есть что выбрать, ну, если вы еще способны читать. Теперь для понимания, собственно говоря, что такое инквизиция, разберем, кого же церковь веками жгла на кострах. Кто для церкви был злейшим врагом? Увы, лжи здесь выше крыши, вранье на вранье. И начинать придется с истории древнего христианства. Вопреки умолчаниям и отцов церкви, и теософов, все 17 веков, то есть с 4 по наш 21, в христианской религии было огромное количество конфессий, течений и сект. Как вы думаете, сколько? Не 3, не 5. Общим количеством более 20 тысяч. Причем каждая конфессия считала, что только их учение христианства является правильным, а все остальное – ересь. И, конечно, эти учения христианской веры очень сильно отличались друг от друга. Седьмое изображение. Отличались обрядами, идеями, сутью, часто даже строением и содержанием церквей. Русский философ Николай Бердяев в статье «Проблема христианского государства» писал: «Христианство в истории слишком часто срывалось на путь принуждения и отрекалось от свободы Христовой. Католическая и православная иерархия нередко подменяла свободу принуждением». Точка. Сегодня миллионы людей после массовой промывки мозгов свято убеждены, что всегда было только три направления христианства – католицизм, протестантство, православие. Ну и их небольшое деление в наше время. Это обман, это ложь. И опять же, Русь никогда не была изолированной. На народную веру и славян, и русов очень сильно влияли те конфессии древнего христианства, которые нынче церковь называет ересью. Но эти конфессии массово были у наших прадедов. И в Сибирском царстве Лукоморья, и в Сибирской Срединной империи, и в империи Тартария Чингизидов, и на Княжеской Руси. Но о них историки при власти забывают. Такой, знаете ли, склероз под гранты от фирм Сороса. Ай, как совпало. Восьмое изображение. Из этих 20 тысяч конфессий вспомним 4 направления христианства. Только 4. Только краткими мазками. Но эти 4 очень важны для понимания истории, для понимания жизни наших предков. Первое направление – манихейство. Оно возникло в 3 веке нашей эры у сасанидов и было одной из самых распространенных религий мира. Упрощенно, манихейство – это учение о дуализме добра и зла. То есть существует два противоположных начала. Оно было создано персом Сураиком из Ктесифона. Ну, по-другому его зовут Мани или Манис. Из людей, которых более-менее на слуху, учение развивали Аристотель и Декарт. Оно было в Европе с 3 по 7 век, в Средней Азии и Южной Сибири, вплоть до Хакасско-Минусинской впадины в 7-10 веках. А, например, с 762 года нашей эры манихейство стало официальной религией уйгурского государства. Археология указывает на манихейство в кыргызских каганатах 8-10 веков, в Хакасии той же. По названиям в Европе это религия катар, альбегойцев, отчасти тамплиеров 12-13 веков. Чтобы как-то это спрятать на Руси, в руны от учености его замаскировали минимум в 5 конфессиях. Это такие пять. Волхвы-дуалисты, богомилы, стрегольники, нестяжатели, капитоновцы. Вторая ветка, второе направление христианства. Арианство. Пресвитера Ария 4 века нашей эры. Это учение, где Иисус Христос не Бог, а Божье творение. То есть принципиальное такое отличие. Девятое изображение. Это течение даже было государственной версией христианства Римской империи. Вдумайтесь. Оно было государственной версией. Но было признано ересью на Никейском соборе 325 года. Потом ариане взяли реванш на Тирском 336 года и Миланском 355 года соборах. Но затем все же проиграли и были осуждены на Вселенском соборе 381 года. Для Руси важно понимать, что вот то самое, вот везде, где можно только рекламируемое киевское крещение 988 года, а правильнее лето 6496, это именно арианство было. И все первые князья рода Рюрика, это тоже арианство. Оно было распространено у нас в Крыму, на Дону, на Волге. Как бы вам не врали сегодня. Третья ветка христианства – несторианство. Очень мощное течение христианства возникло в V веке, названо по имени Нестория, архиепископа Константинопольского. Это учение, где Иисус Христос – обычный человек. Вот есть Бог, а Христос – обычный человек. Было очень распространено в Азии, среди иранских, кавказских, тюркских и восточнославянских народов, ну и немножко могольских. Признано ересью аж на трех соборах. Третьем Вселенском 431 года в Эфесе, втором Эфесском 449 года и Халкидонском 451 года. Обращаю ваше внимание, что именно последователи Нестория считали и считают только себя православными, а все остальные православными считаться не могут. Из перечисленных мною трех ветвей только несторианство дожило до наших дней. По факту его современные остатки – ассирийская церковь, хотя христиане Сирийской церкви Востока себя несторианами уже не считают. И, наконец, четвертое направление, на мой взгляд, самое важное. Первый путь христианской веры. Я не оговорился. Первый. Десятое изображение. Ведь римско-византийское направление было только вторым. Сделавший христианство господствующей религией Рима, император Флавий Константин, а потом правившие вот эту веру епископы Вселенских соборов со своей там цензурой, эта ересь, то ересь, были не первыми, они были только вторыми. Именно второй вот, римско-византийский путь превратился в известное вам сегодня христианство, а с учетом расколов православия, католицизма и протестантства. Но ведь до Константина был первый путь христианской веры. Классическое христианство первых общин с добавлением каких-то частей со временем. Что это такое? Ну, например, это кумранская община ессеев. Самая первая христианская община Дамаска. Самая-самая первая. Напомню забывчивым неучам. Первым наставником общины христиан еще до Иисуса был кто? Был Иоанн Креститель, который омывал, то есть крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа. И сам предшественник Иисуса, и оба они, и Креститель, и Иисус были членами общины ессеев. Сегодня все об этом замолчали. Ай-яй-яй, неудобно. Жили ессеи во времена второго храма, то есть период земной жизни Иисуса Христа. И после них, слава Богу, остались кумранские летописи, которые совершенно случайно нашел мальчик-пастух в 1947 году. Это так называемые свитки Мертвого моря или свитки 11 кумранских пещер. О них не говорят по телевидению. Про тексты этих свитков наша горе-наука или молчит вот просто намертво, либо бубнит какую-то фигню про еврейские религиозные рукописи. С какого бодуна они стали еврейскими? Сейчас да, сейчас там Израиль. И что? Свитки-то периода 3 века до нашей эры. Ну и там по 1 век нашей эры. Причем здесь иудеи вообще? А самое интересное, что в 981 манускрипте изложена совсем другая религия. Да, религия Иисуса Христа, но не Библия. Совсем другая религия, потому и молчат. Повторяя глухим, 981 свиток времен Иисуса Христа. 11 изображение. А еще есть Евангелие мира от ессеев, которое вначале опубликовал венгерский ученый Эдмонд Секей. Он нашел его в 1923 году в библиотеке Ватикана, случайно. А потом нашли еще один экземпляр на старославянском, подчеркиваю, на старославянском, в библиотеке Габсбургов в Вене. И вот в этом Евангелии мира от ессеев, ой, что написано, недаром все молчат. Например, там написано про законы небесного отца и земной матери, которая мать сыра земля. До кого не доперло, поясняю, земля-матушка, славянская богиня земли, мать всему живого, противопоставлялась небу в лицо Перуна, была его супругой. Это вообще-то ведическое учение. Вот вам и начало христианства от славян. Ой, ай, это же рушит всю историю церкви. Да, рушит. А как же? Молчать, запретить. Вот только так. Повторюсь, сегодня историки церкви называют ессеев еврейской и малочисленной сектой. Это обман. Общин ессеев было много. Согласно историкам Иосифу Флавию и Филону, число ессеев только на маленьком кусочке у Мертвого моря превышало 4000 христиан. Ну а дальше добавьте к вере общин ессеев неоплатонизм и получите христианство. Напомню, платонизм – это последователи философа Платона, утверждающие бессмертие души. Платон это первым сказал, не церковь. Бессмертие души первым пошло от философа Платона. Ну а кто запутался в этой логической цепочке, помогу вопросом. Вот все-все-все перечисленное применительно к Руси – это что? 12 изображение. А на Руси это древнерусская христианская церковь святого апостола Андрея Первозванного. Вот так. Да, у кого-то в забу дыхание сперло. А не надо врать. Андрей Первозванный, один из апостолов Иисуса Христа, который проповедовал Евангелие в Скифии, у нас. А его церковь была основана славянскими волхвами еще в 1 веке нашей эры. В библиотеке Валаамского монастыря еще в 18 веке были записи о 6 славянских волхвах, основателям церкви Андрея Первозванного. Имена сохранились. Это волхвы Елисей, Сила, Фирс, Лукослав, Иосиф и Косма. Да, эти записи уничтожили при Романовых, но свидетельства читавших остались. И вплоть до Ивана Грозного. Все правители Руси, все митрополиты Руси, все они подтверждали христианство Руси именно от Андрея Первозванного в 1 веке. И свидетельств полно. Но нельзя. Примеры приведу дальше. Понятно, что после захвата власти пруссаком Петром Окаянным от этой памяти предков отказались. Ну а что это для Европы? то, о чем я сейчас рассказывал. А для Европы это катары. Катары независимых земель графства Тулузского, виконства Транскавель, севера Италии. Осознайте, пожалуйста, это совсем другой христианский мир, о котором вам не рассказывают. Я вам повторяю, до 13 века параллельно из греческой, византийской и с римской церковью жил, процветал совсем другой христианский мир. Те верующие, кто никогда не считал Иисуса Христа Богом, а структуру церкви нужной. 13 изображение. И это тоже христианство. Ну, конечно, с точки зрения римской церкви, они были ужасными еретиками. Обсуждая инквизицию и в фекальной Европе, и на нашей Святой Руси, вы должны четко понимать, что победившая церковь просто физически уничтожала своих противников. Убивала, казнила, сжигала живьем на кострах. Но какое отношение все эти убийства от церкви имеют к идеям Иисуса Христа? Ведь Иисус-то что учил? Не убий! Вспомните Нагорную проповедь. И никогда Иисус не учил сжигать людей на кострах. Никогда Иисус не учил создавать органы церкви для борьбы с идеей, которую группы алчных епископов объявила ересью. Для понимания, чего ж такой страх инквизиции, разберем подробно с примерами то, что победившая церковь называла ересью. Общеизвестный, но крайне замалчиваемый факт. Инквизиция в Европе была создана против катар. Как бы вам сегодня не врали иное. Но катар и их христианство не проходят ни в убогой школе, ни в гнилом институте. Катары 11-14 веков, они же альбегойцы. Кстати, забавный перевод. По-еврейски будет Альби, это город такой, да? Так вот, по-еврейски будет гои из города Альби. Здорово, правда? А в Лангедоке, вот все вместе, да, это земли графства Тулузского и виконства Транскавель. И на севере Италии до 13 века, повторюсь, был совсем другой христианский мир. 14 изображение. Это вам не Франция, это не Италия, это независимая земля. Но лживые историки ее вычеркнули из всех учебников. А ведь даже окситанский язык Лангедока был непонятен французам. Столицей катар был город-порт Нарбон на берегу Средиземного моря. А религия катаров, вот то самое христианство начальное, была государственной религией всего Лангедока. Какая связь с первыми христианами? Простая. Именно сюда, в Лангедок, бежали члены кумранской общины ессеев, христианской общины Дамаска. И поэтому именно здесь развилась совсем другая христианская церковь, отвергающая не только еврейскую Тору и его Бога, но и большинство Евангелий. Названий на самом деле там много. Катары, альбегойцы, вальденцы, патарены, богомилы – это все одна и та же конфессия христианства. Та, что у римской церкви называется манихейство, ну так грубо, конечно, это ересь. Еще бы она не была ересью. Знаете, как катары считали? Катары считали, что римская церковь специально и сознательно извратила христианство и проводили аналогию с синагогой сатаны. По мнению катар, между Богом и человеком не должно быть посредника. А все церковные таинства – это только способ заморочить разум человека и завладеть его душой, отвратив ее от истинного пути. Знаете, сразу вспоминается великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Глубоко верующий человек, христианин. Только вот что он говорил, цитирую, «Чем ближе человек к церкви, тем дальше он от Бога». Это выражение, кстати, есть даже в Оксфордском словаре цитат. Только почему так слова английского епископа XVI века? Ну, ладно, может быть, Толстой был неправ. Вот этот епископ английский был неправ. Давайте вспомним слова самого Иисуса. Берем Евангелие от Иоанна. Что читаем? «Не нужен человеку храм рукотворный, чтобы говорить с Богом». Точка. Опа-на! И что ж, получается, что по Иисусу Христу храм не нужен. И катары были правы. По взимаемой церковью десятине катары говорили, что это явное доказательство того, что церковь – власть сатаны. Катары яростно выступали против алчности священников, против шикарной жизни епископов. 15-е изображение. А этого и тогда было выше крыши. Французский философ XVIII века Поль Гольбах писал, цитирую, «Тщеславие и алчность были во все века главными пороками духовенства». Ну и что? Опять катары правы? Ай-яй-яй. Кстати, вот труды Гольбаха, например, его книги «Разоблаченное христианство» 1761 года или «Священная зараза» 1770 года были запрещены и публично сожжены и во Франции, и в России Романовых. Но копии остались. Не смогла церковь это сжечь. Далее. Катары, ну, если грубо говорить, будучи манихеями, верили, что Вселенная является ареной вечной борьбы сил света и тьмы, добра и зла. При этом наш земной мир катары считали царством победившего зла. Но самое главное, попытайтесь понять, церковь не может отпустить человеку грехи. Она не может выдать индульгенцию, потому что согрешивший пытается купить чистоту за деньги. А чистоту души нельзя купить. Чистоты можно только достичь. Соответственно, во власти церкви катары видели огромную машину зла, стремившуюся подчинить себе всех крещенных людей. Хронист католической церкви 12 века, монах-цистерианец Петр Сернейский писал, цитирую, «Они называли римскую церковь вертепом разбойников и той блудницей, о которой мы читаем в Апокалипсисе». Точка. Заметьте, это писал католик, враг катар. Интересно, что катары утверждали, что у Иисуса были потомки, у него была жена, у него были дети, которые основали династию Меровингов, или говоря правильно, род святого Грааля, род Иисуса. Отсюда и ненависть церкви. Более того, катары считали себя прямыми потомками Христа, хотя ни единого дня не признавали в нем Бога. 16-е изображение. Напомню, династия Меровингов пала стараниями Папы Римского в 751 году. Последним из Меровингов был Хильдерик III. Об этой династии я говорил в видеолекции Мардла октября 2020. Ну а земные труды катар были посвящены наукам, размышлениям, созерцанию, прогнозам. В своей столице в Нарбоне они основали академию, в которой преподавали, вдумайтесь, физику, астрологию, магию. Давайте скажем честно, катары – это те, кто сохранил какие-то остатки истинного учения Иисуса Христа. Возможно, не в полной мере, но в достаточной, чтобы насмерть перепугались и церковь, и власть. 10 марта 1208 года римский папа Иннокентий III объявил крестовый поход христиан по названию против истинных христиан по духу. В 1209 году начался Альбигойский крестовый поход. Или, говоря честнее, геноцид катаров. Дикая резня безоружных людей. Убийство от крестоносцев длилось 35 лет. Потому что не все готовы были покорно умереть. Катары сражались. Только в 1244 году, после 9-месячной осады, пал последний бастион катаров – крепость Монсигюр. Всего католиками было убито более миллиона жителей. 17-е изображение. Вся цветущая, густонаселенная земля Лангедока и Прованса обезлюдила. Лежала в руинах и пожарищах. Вдумайтесь, миллион убитых. Правда, в дуропедии для идиотов 20 лет и 100 тысяч убитых. И быдло повторяет 20 лет. Но, видимо, кнопкотыки уже так отупели, что не могут из 1244 вычесть 1209. Ну, тупые. Кстати, ни один рыцарь-темплиер не выступил на стороне папы и крестоносцев, за что потом и поплатились. Ни один. Формально орден храма сохранял нейтралитет, но, например, командорство в Лангедоке представляли убежище катарам и, более того, принимали катар в ряды тамплиеров. Это уже говорит о близости веры. Тамплиеры с оружием в руках даже участвовали на стороне армии катар и арагонцев против крестоносцев в, увы, проигранной битве при Мюре. Это 1213 год. Ну а после победы католиков началась кровавая вакханалия папской инквизиции. Реки крови. Руки католиков по локоть в крови истинно верующих христиан. Впрочем, ну какие они христиане? Причем здесь идея Иисуса вообще? Повторяюсь, кровавая инквизиция была создана именно для борьбы с христианами-катарами, как бы они ни назывались в разных странах. Для общего образования приведу вам 5 фактов про Монсигюр-катар. Первый. Замок Монсигюр был построен на священной горе кельтов. И говоря честно, это восстановленный ведический храм Солнца. 18 изображение. Второй факт. После падения Монсигюра 200 катар, не отрекшиеся от своей христианской веры, были сожжены крестоносцами заживо. Тут же у подножия горы на костре. А перед этим костром еще 25 защитников крепости, чтобы их не сожгли, в мученической смерти покончили жизнь самоубийством. Третий факт. Последнего известного нам на сегодня катарского проповедника Гийома Белибаста сожгли живьем на костре в 1322 году, уже после разгрома ордена тамплиеров. Четвертый факт. Папа Римский тогда так боялся веры катар, что приказал снести стены крепости Монсигюр вплоть до скального фундамента. Пятый факт. По легендам, которые почему-то очень часто сбываются, 4 монаха смогли покинуть замок, спустились по веревке, соответственно, горы высотой 1200 метров и унесли с собой главное сокровище катаров – чашу Грааля, которую передали на хранение тамплиерам. Ту самую чашу, в которой находилась кровь Иисуса Христа. И, кстати, вот у нас в стране очень популярен роман Булгакова «Мастер и Маргарита». А вы осознаете, что этот роман – это идеи влияния ересей, гностицизма, манихейства, катаризма? Нет? Ну, в общем, кого увлекло истинное христианство катар, могут почитать, кроме книг немца от Тарана, еще и французского историка Нелли Рене. Там есть такая замечательная книжечка «Катары. Святые еретики». 19-е изображение. Кстати, небольшой анонс сразу вперед, переходя от Академии Катар, от их знаний к нашему времени. Они же знания все практиковали. Кто не понял, сегодня все точно так же. Только знания делают людей духовно свободными. Свободными от системы рабского услужения, навязываемой власть имущими. Теми, кто больше всего боится утратить свою власть в этом мире. Помните знаменитое признание нашего либерала Грефа? Я вам его процитирую. «Как только простые люди поймут основу своего «я», самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Точка». Вот так. Ну, а теперь давайте возвращаться на Русь. И разобравшись, что же было главным для римско-греческой церкви, поговорим о крамольном, то бишь о древнерусской христианской церкви святого апостола Андрея Первозванного, который, напомню, жил в первом веке нашей эры. Значит, эта христианская община славян и русов была основана, ну, имена волхвов, я уже сказал, на землях Киевского княжества. Киевского настоящего. Киевского княжества на Дунае в первом веке нашей эры. Тогда же очень быстро распространялось на северо-восток, до Волги, и просуществовало на юге России до IX века, на севере до XIII века, а на крайнем северо-востоке до XV века. Из-за близости идей и обрядов эта древнерусская христианская церковь прекрасно уживалась с тем, что халуи от науки назвали язычеством. Но нет в язычестве никакого многобожия. Ну хватит врать-то. Какое многобожие? Если еще у древнегреческого историка Геродота, который жил в V веке до нашей эры, написано: «Скифы поклоняются одному Богу». Одному. А символами этого бога служат пирамиды с крестом на вершине. Ну, хватит врать, ну, 20-е изображение. Заметьте, это про скифов, которые даже по завравшимся учебникам от предателей царствовали в Азии 1200 лет. С 8 века до нашей эры. А реально степные арии правили 4000 лет, 40 веков, с 36 века до нашей эры. Господа, историка первого века Помпея Трога изучайте. Написано черным по белому. А насчет единобожия, ну вот вам цитата. «Есть такие заблуждающие, которые пересчитывают богов, тем разделяя сваргу, ведь Бог род и един, и множествен одновременно. И пусть никто не разделяет того множества, кое суть единства, и не говорит, что мы имеем много богов». Точка. Это Влесова книга, Крынь 9.3. Просто у единого бога рода ипостаси не три, как в христианстве, а больше. Вот и все. Немного фактов про наличие церкви Андрея Первозванного на Руси. То, что строили в честь апостола Андрея десятки церквов и монастырей в десятках городах, ну, скажем, князь Всеволод в 1086 году, или переяславский епископ Ефрем в 1089 году. Ладно, опустим, потому что пропагандоны скажут, это было поклонение. Но как историки не жгли документы, а кое-что все-таки сохранилось. Вот берем письмо византийского императора XI века Михаила VII Дука к русскому князю Всеволоду Ярославовичу по теме сватовства дочери Всеволода за брата императора. Письмо написано секретарем императора Михаилом Пселлом, знаменитый ученый. Цитирую. «Наше государство оба имеют один источник и корень, и что одно и то же спасительное слово распространено в обоих, одни и те же самовидцы божественного таинства и его вестники произносили в них слово Евангелие». Точка. Одни и там, и там. О факте существования церкви Андрея Первозванного помнили все русские князья. Всегда. 21 изображение. Наш великий царь, оболганный, облитый помоями, предателями. Великий Иван Грозный. Что ответил папскому послу и иезуиту Антонию Посевину? Процитирую. «Мы верим не в греков, а в Христа. Мы получили христианскую веру в начале христианской церкви. Когда Андрей пришел, таким образом мы на Москве приняли апостольскую веру в то же самое время, как вы в Италии. И с тех пор доселе мы соблюдали ее нерушимую». Точка. Андрей пришел. Ну сколько ж можно врать-то, что этой церкви не было? Через 100 лет после великого царя Ивана Грозного келарь Троицко-Сергиевой лавры иеромонах, это 17 век, Арсений Суханов в ответ на заявление византийцев резал правду матку. Цитирую. «Веку и вы собою хвалитесь, что мы от вас крещение приняли». Нет, мы крещение приняли от апостола Андрея. И ходя тем путем, учение свое о вере Христове распространял, а иных крестил. Веру вы изначально приняли от апостола Андрея, и мы также от апостола Андрея. Точка. Повторюсь, 17 век. Иеромонах Арсений Суханов. Прямым текстом написано, мы также от апостола Андрея. Но сколько можно врать? Но церковь Андрея Первозванного была опаснейшим противником и римской, и византийских церквей. И после 988 года многих христиан русской общины, греко-византийцы, при поддержке алчных князей стали сжигать на кострах заживо. И сжигали вплоть до середины XIV века, пока не набрал силу святой Сергий Радонежский. Почему сжигали? Да потому что римско-византийская церковь специально исказила учение Христа, введя арабскую покорность и насаждая культ смирения перед властью. 22 изображение. Любой русич, любой славянин мог сказать, «Мой Бог рабом меня не кличет». Повторяю, почему. Все христианство Иисуса было против духовного рабства, а вот римско-греческое было за. Ведь раб не властен изменить свою судьбу. Но ему что? Ему требуется утешение. Нужно объяснить, почему рабу плохо, почему он страдает. Вот римско-византийские церкви и дали рабам это утешение. А настоящая церковь, церковь Андрея Первозванного, проповедовала совсем другое. Поэтому верующих этой церкви жгли. Это не инквизиция? А что это? Итак, вот мы и добрались до гений отца Сергия, великого игумена земли русской, который у честного священника и замечательного богослова, расстрелянного в 1937-м Павла Флоренского, ангел-хранитель России. Вот только напомню, что этот всей России чудотворец одновременно в ведичестве волх Варфоломей. Ой, ай-ай-ай. Сегодня тысячи текстов бубнят, как великий подвижник объединил духовно разразненную Русь. Да, действительно. Да, объединил. Без казни, без костров. Святой Сергий действительно великий человек. Но заметьте, вруны-то проговорились. Объединил из чего? Ой, все замолчали. Русь духовно разнозненная – это какая? Дикий страх и крики «Нельзя!» Ведь были разные конфессии. От ведического учения до церкви Андрея Первозванного. Понимаете ли вы все, что преподобный Сергий сумел встроить древнее ведическое мировоззрение славян в древнее же христианство? Христианство перестало быть западным, оно перестало быть греко-римским. Великий Сергий Радонежский создал новое православие. Оно стало тем самым русским православием. Вспомните, славься русское познание Бога. 23 изображение. И надо же, какое совпадение, а? Церковь Сергия Радонежского тоже отрицала обращение раб Божий. И тоже говорили, как в ведическое время, внуки Бога. Опять же, и Сергий, и его ученики прямо говорили, что Иисус никогда не учил жечь ведические храмы, организовывать крестовые походы, сжигать на кострах еретиков или брать деньги за отпущение грехов. По сути, отец Сергий показал, что истинное учение Христа ничего общего с христианством Запада не имеет. А вспомните исихазм святого Сергия, энергетическая духовная практика. ну, хорошо, назовем по-другому, православный аскетизм. Что это такое? Да это аскетизм катар, один в один. Понятно, что от всех этих истин много-много господ с дипломами от злобы обгадились. А я вам еще добавлю перчика. Профессор богослов 20 века Гелиан Прохоров утверждал, что именно русские исихасты, наследники Сергия, создали идеологию формирования великорусской народности. И представления исихастов об энергетической природе мира сегодня подтверждены наукой. Ой! Но знаете ведь, какой казус-то? И византийская, и уж о римской вообще молчу. Обе эти церкви были ярой противницей исихастов. Православная церковь Византии считала, что Бог непознаваем. А самих исихастов, наследников Сергия, провозглашали мракобесами, врагами церкви и жгли на кострах. Недаром, вплоть до XIX века, Сергий Радонежский был святым только по воле великого князя Василия Темного, а церковь отказывалась его канонизировать. Я повторяю, отказывалась веками его канонизировать. РПЦ это заставили сделать в XIX веке под диким ножом общества. И сегодня все точно так же. Вот в 2015 году памятник великому Сергию открывали в Нижнем Новгороде. Без губернатора, без патриарха. Они чужие этому памятнику. А реформа Никона 17 века – это смена конфессии. Но давайте скажем правду. Это уничтожение того самого русского православия, отца Сергия, и насаждение византийского духовного рабства Рима и Запада. 24-е изображение. Еще раз для наивных. Ну или тупых. В конце 17 века уничтожали именно русское православие, последние остатки которого нынче старообрядческая церковь митрополита Корнилия. Я вот напоминаю, что захваченные крестоносцами катары, сохраняя свою веру Христа, шли на мучительную смерть, самосожжение, но не отрекались от веры. Их жгли крестоносцы, они не отрекались от веры. А скажите, чем эти катары отличаются от наших горящих старообрядцев? Ничем. Как писал идеолог старообрядцев 17 века протопоп Аввакум в своей книге «Бесед», цитирую, «Да не погибнут зле духом своим и сожигавшися огнем своей воли». Точка. А давайте посмотрим все учение старообрядцев. Вот как современные священники – РПЦ называет сегодня учение Аввакума. Где же заключение? Цитирую. Это тягчайшая ересь. Понимаете? То есть все учение, вся вера старообрядцев для РПЦ это тягчайшая ересь. А дурачкам все свели к разночтениям в церковных книгах, количеству пальцев. Глупый пипл хавает. Мозгов-то нет. Теперь давайте, разобравшись, кого же веками сжигала и сжигала победившая церковь, поговорим о терминах, о понятиях. Еще в 325 году на Первом Вселенском соборе было принято решение о смертной казни за хранение еретической литературы. А на Веронском синоде 1185 года были изданы правила преследования инакомыслящих христиан, то бишь еретиков. 10 марта, повторюсь, 1208 года римский папа Иннокентий III объявил крестовый поход против катар, против истинных христиан. Через 7 лет, в 1215 году этот же папа создал особый церковный суд под названием Инквизиция. 25-е изображение. Термин Инквизиция от латинского слова «энкузитио» переводится как «розыски», «расследование». Причем этот термин был широко распространен еще до возникновения вот этих учреждений церкви с этим названием и означал выяснение обстоятельств дела, расследование путем допросов и жестоких пыток. Повторяю, и жестоких пыток. Ну а со временем под инквизицией стали, кроме всего перечисленного, понимать суды над теми христианскими конфессиями, что Римом были признаны ересью. Хоть и весьма условно, но по сути правильно, всю западную инквизицию можно разделить на две структуры. Папскую, так называемую вселенскую, и государственную. Заметьте, при государстве. Почему разделение условно? Потому что на государственную инквизицию влиял Ватикан, а на папскую – короли. А государство, например, было создано в Испании и Португалии, и она создана по инициативе их королей. Конечно, наибольшей силы инквизиция достигла в Риме. А больше всего в XVI веке при папах римских Пии V и Сиксти V. А во всех остальных странах заканчивалось, конечно, все сотнями костров, тысячами сгоревших, но начиналось с каких-то местных гонений. Например, в Венеции инквизицией был Совет Десяти, и она возникла в XIV веке для розыска соучастников заговора Тьеполо и по существу являлась политическим трибуналом. А в Германии инквизиция вообще была направлена изначально против племени стедингов, это такие племена фризов, отстаивавших свою независимость. То есть политика, замаскированная под церковь. Термин «костер инквизиции» – это ошибка. Название оно неверное, 26-е. Важно понимать, что убийцы от церкви всегда прикрывались властью. Всегда. И формально сжигали людей не церковные, а светские власти. Именно поэтому сегодня представители церкви цинично и нагло говорят, а мы тут ни при чем. Кстати, знаете, почему именно сжигали? Церковь, передавая христианина другой конфессии для казни, передавая светской власти, писала в своем приговоре «для наказания без пролития крови», то есть для сожжения или удушения, например. Да, на костре жертву ожидала медленная и очень мучительная смерть. Но не всегда сжигали, было еще и хуже. Например, монахиню Изабеллу де Сигуенс инквизиция приговорила к замуровыванию в монастырской стене живьем. Причем она была замурована вместе со своим ребенком. Вот такая вот добрая церковь, которая плевала на заветы Иисуса. Теперь о цифрах. О цифрах уничтоженных людей. Масштабы уничтожения людей церковью астрономические. Это фашизм в чистом виде. По подсчетам большинства историков, не церковных, конечно, общее число жертв Святой Инквизиции в Европе за 6 веков составляет около 10 миллионов человек. 10 миллионов. При этом по жертвам испанской инквизиции есть совсем четкие цифры до одного человека. Жуткую статистику собрал и опубликовал в труде истории испанской инквизиции историк из Испании конца XVIII века Хуан Антонио Льоренте. Так вот, за 328 лет, то есть чуть больше трех веков, с 1481 по 1809 год было приговорено 341 021 человек. Вдумайтесь, 341 тысяча в Испании, из которых живьем сожжены 31 912, а 291 460 несчастных или были замучены пытками в церковных подвалах или подверглись тюремному заключению и убийству уже в тюрьме. Правда, там еще было 17 659 счастливчиков. Они сбежали. Из этих вот 341 тысяч они сбежали, у них вынесен приговор костер, то есть тогда было бы не 31 там 900, а считайте почти 49. Так вот, они сбежали, и приговор выносился без обвиняемого. По-латински in effigie, то есть по портрету. 27-е изображение. Ну ладно. 17 тысяч убежали, но 32 тысячи костров никуда не делись. Французский писатель 19 века Артур Арну приводит по Испании в своей истории инквизиции практически те же цифры. У него не 328, у него чуть побольше, 345 лет, а с 1481 по 1826 год. Было приговорено 340 921 человек. Но у него больше сожженных, 34 658. Еще раз подчеркну, это одна страна, только Испания. Вообще порядок сожженных живьем на кострах, он одинаков. То есть не так, чтобы, знаете, здесь там 35 тысяч, а здесь 2. Нет. Около 25 тысяч человек сожгли в Германии. Около 10 тысяч человек сожгли в Речи Посполитой. Около 4 тысяч в Швейцарии. Даже в тогда малонаселенной Скандинавии сожгли 1350 несчастных. Факты массовых убийств просто поражают своим ужасом. Для наивных нет здесь никакого учения Христа. И особо отмечу, что охоту на подозреваемых церковь еще и превратила в жуткую массовую истерию. Сегодня бы сказали модный тренд. Сжечь безвинного книжника или красивую женщину? Да к всеобщему удовольствию! Под радостные вопли тупого двуногого быдла. А уж как нравилось женщинам смотреть, как другую женщину живьем сжигали. В ладошки хлопали, визжали от радости. Промывка мозгов дурам эффективно работала уже тогда. И вот только в конце 18-го, начале 19 веков настоящий образ кровавой инквизиции начал проявляться. Вот начало появляться это мрачное, жестокое орудие церкви, уничтожавшее ученых, инакомыслящих, красивых женщин. И мир содрогнулся от количества несчастных, загубленных христианской церковью. Ради чего? Чтобы из остального стада сделать настоящих католиков. 28-е изображение. Если кто-то настолько наивен, что считает, что в России было как-то по-другому, ну, вы просто глупы. Тексты типа «Инквизиция в Европе жгла всех без разбора, в то время как на Руси был островок стабильности» – это ложь, это пропаганда для лохов. Увы, на Руси с X века нашей эры власти жгли волхвов, богомилов и других инакомыслящих. Но отличий от Европы есть, и много. Именно массовые сожжения русских верующих христиан начались только с конца 17 века, со времени власти Романовых, после подлой замены русского православия на греко-византийскую версию покорности. Когда после мерзкой прозападной реформы 1653-55 годов патриарха Никона русских людей, хранителей веры предков, объявили отщепенцами. Люди, которые ничего не меняли, люди, верные своей христианской веры, вдруг стали раскольниками. С 19 века наука их назвала термином старообрядцы. Униатский церковный собор, здесь, на Руси, у нас, но униатский, 1666-1667 годов поддержал реформу Никона, и тогда вот искренне верующих в Бога христиан Руси стали казнить и массово сжигать на кострах. Повторяю, массовые сожжения, массовые, не сотнями, тысячами. Какое там учение Христа? Какое там не убий? Да вы что? Да наплевала церковь на все проповеди Иисуса. Только в кострах конца 17-го, с первых годов 18 века сожгли более 20 тысяч русских православных. 20 тысяч сожженных на Руси. Это разве не инквизиция? Для глухих и тупых, повторяю, 20 тысяч русских христиан сожгли на кострах. Да церковь в русской крови по пояс. Вот в 18 веке, например, был такой Арсений Мациевич, митрополит ростовский. Униат. В документах что написано? Что лично запытал до смерти ярославского игумена Трифона, старца старой веры 85 лет. Во всех документах Мациевич призывал активно убивать старообрядцев. Я вам процитирую проповедь его. Они же сохранились. Истребление раскольников должно совершаться с большим прилежанием и настойчивостью. Точка. Истребление, понимаете? Убийство. Кстати, в дуропедии этого нет. Зато в 2000 году господа из церкви сделали кровавого убийцу святым. Вот такова правда. Два важных нюанса. 29-е изображение. Первый. Последние десятилетия идет активная пропаганда по отбеливанию инквизиции и убийц. С учетом резкого падения знаний у людей выдумывается и тиражируется ложь. Ложь наглая. Ложь бесстыдная, ложь циничная. Мол, документально 1000 убитых не доказаны. Мол, 98% обвиняемых были оправданы. Мол, всего было 150 тысяч дел. Мол, жертв не более 3000. Масса вранья для лохов, в том числе и от продажной науки. Ну, грантик, вы ж понимаете. Ну, как же без грантика-то нашим докторам с кандидатом? Знаете, самая циничная ложь, что инквизиция была альтернативой стихийному линчеванию. Просто обалдеть от наглости. Начинается восхваление убийц. Мол, инквизиция вела принцип формирования доказательной базы, создала эффективную систему ведения следствия, классификация показаний, сортировки улик по степени их весомости. Ну, в общем, и море такого же радостного поноса для идиотов. Как вам эта лапша на уши не давит, нет? А ведь двуногое стадо начинает хавать это дерьмо. Настоящие цифры жертв я только что привел. Но вот что важно. Убийство церкви оправдать нельзя. Это преступление. Нет и не может быть прощения церкви, убивавшей верующих христиан. Ибо такая церковь не от Бога, а от дьявола. Вдумайтесь в это. И второй вопрос, второй нюанс о стойкости веры. Что катары в Лангедоке, что наши старообрядцы ради своей веры шкли на костер? Они верили в Бога. Они были готовы отдать жизнь за свою веру. Горящие уподобляются мученикам, гибнущим за веру. Но попробуйте вы это осознать. Конечно, современным людям это очень тяжело понять и осознать. Особенно тяжело молодежи. Морали нету совсем. Тупые кнопкотыки сегодня готовы лизать грязные ботинки ради денег вообще кому угодно. 30-е изображение. Сегодня полным-полно циничных, подлых текстов про старообрядцев, которые, мол, сами себя сжигали. Я процитирую. Старообрядчество, это практически официальный текст. Старообрядчество истребило десятки тысяч своих приверженцев. Точка. Вот вы думаетесь, а? Вот ведь иуды. Нет. Это церковь и романовские власти убили тысячи и тысячи верующих. Ведь перед каждым костром людей ставили перед выбором Или сменить веру, или сгореть. Все, третьего не дано. Они не могли изменить веру. Они верили, искренне верили. А потом все господа так удивляются, почему спустя всего 200 лет воцерковленный народ в гражданскую войну и в 20-е годы расстреливал попов и расстреливал священников с удовольствием, с наслаждением. За что? Да за предательство. За предательство православной веры попов расстреливали. Потому что помнили, как сжигали дедов и прадедов. Внуки помнили. И этому предательству церкви нет прощения сегодня. Это не религия Христа. Как сегодня говорят старообрядцы, все они прокляты во веки веков. Теперь, зная и термины, и хронику Запада, поговорим об убийствах на Руси, одних христиан другими. Без крови, то бишь через костер или уморение голодом. Еще раз отмечу, что уже два века подряд все церковные историки по поручению Романовского синода отмывали черного кобеля. Историки РПЦ утверждали, что православная церковь в России никогда не знала инквизиции. Например, знаменитый церковный историк XIX века, протоиерей Михаил Иванович Горчаков, в статье «Была ли учреждена инквизиция в Восточной Церкви» 1891 года, или не менее знаменитый историк-богослов Николай Иванович Барсов, в его книге «Существовала ли в России инквизиция» 1892 года, говорили однозначно «не было». То есть и в XIX веке, и сегодня в церкви инквизиции отрицают. 31 изображение. Метод защиты отрицания простой – запретить правду. Например, когда писатель Владимир Галактионович Короленко в 1898 году написал статью об инквизиции для журнала «Русское богатство», печать статьи была тут же запрещена царской цензурой, ибо в ней разоблачение инквизиторов, православных инквизиторов. Но, правда, потом материалы чудом прорвались через цензуру и были опубликованы в книге 1905 года историком Александром Степановичем Пругавиным. И эти факты опровергнуть церковь уже не может. Но может просто молчать об этих страшных фактах. Впрочем, понимаете, после утверждений созданные церковные учреждения носили совершенно невинный характер, научный спор бесполезен. Невинный, ага, черное – это белое. Хотя о десятках тысяч убийств историки церкви молчат, но сохранилось очень много документов. Чтобы вы понимали, как это все двигалось, то есть для удобства вашего понимания, я разделю факты примеры на 4 временных периода. Это условное разделение. Первый – после арианского крещения, раз. Несториане Азии и период мира, два. Костры 16 и массовые сжигания 17 века 3 и инквизиция от Петра Окаянного 4. Первый период – официальное крещение. Крещение лета 6496, ну или по-западному, 988 года не было на Руси ни первым, ни массовым. Даже без учета крещения от церкви Андрея Первозванного, это был просто один из множества эпизодов принятие христианства, распиаренной и фальсифицированной Романовской церковью только в XVIII веке. Ну, согласитесь, крещение дружины киевского князя и пары сотен горожан в столичном городе Белгород-Киевский на реке Ирпень, но это никак не крещение всей огромной Руси, свое население в 5-6 миллионов жителей. 32 изображение. Да и по летописям, например, тех же ромеев, в Риме долгое время прославляли крестителем Руси совсем другого князя, Ярополка, старшего сына князя Святослава, предшественника князя Владимира. Но дата важная, потому что именно с этого крещения одни христиане Руси стали убивать других, как еретиков. все русские князья первые, в том числе Бус-Белояр, Рюрик, Олег Вещий, Ярополк, Владимир Святославович, были арианами, то есть христиане арианской конфессии. Как и весь север Европы, как сарматы, как готы. При крещении 988-го князь Владимир зачитал что? Арианский символ веры он зачитал. Сын же подобосущен и собезначален отцу. Термин подобосущен, а не единосущен, согласно никейскому символу веры. И потом, строго по арианскому учению, князем Владимиром утверждалось старшинство Бога Отца и по времени, и по отношению к двум другим ипостасям Троицы. Поймите, это не игра слов. За подобное убивали тут же, вот на месте, сразу же. Первый российский историк Василий Татищев цитировал имеющийся у него из архива Безюкова монастыря и Иоакимовскую летопись. Оригинал, который стараниями историков уничтожен. Но копии сохранились. А там убийство и убийство. Еще в годы официального принятия Русью христианства в Великом Новгороде произошло противостояние княжеской дружины Путяти с Добрыней против славянского волхва Богомила, прозванного Соловьем за свои ораторские способности, но поддержанного новгородской властью, тысячским угоняем. И что в итоге? В итоге, как написано в летописи, крестил Новгород кровью, по летописи огнем и мечом. 33-е изображение. Почему дружина воинов убивала верующих? Отвечаю. Есть положение церковного права, гласящее, что светская власть обязана помогать церкви наказывать религиозных преступников. Это положение единое и для католичества, и для православия. Читайте профессора Казанской духовной академии Илью Степановича Бердникова «Краткий курс церковного права», 1913 год, том 2. Теперь переходим к сожжениям людей. Начнем с дуалистов и богомилов. Даже историк Романовых, масон Николай Карамзин, писака, подтверждает объединение вместе общин первого христианства Руси, ведичества и богомильства. Вот три разные конфессии. И они действовали вместе. Ну, проговорился Лакей, понимаете, бывает. И действовали эти три конфессии сообща против общего врага римского христианства. Конечно, у него все не римское, названо язычеством. Но я вам напомню, что в нашем славянском пантеоне всегда был дуализм. Тот самый дуализм, о котором мы говорили. Дуализм добра и зла. Помните? Белобог и чернобог. Вот он, дуализм. Нам же важно понимать, что русские города и знали, и верили в учение христианского дуализма задолго до греческого православия. Что Новгород на севере, что город Белгород Киевский на юге. Киева не было еще. Вот тысячки Ян Вышатич при князе киевских земель Ярославе Мудром схватил двух волхвов, призывавших русских к неповиновению власти. Что они показали на допросе? Что они видят в основе двух богов, один добрый, другой злой. Сегодня церковь это называет ересью катар. А в XII веке на Руси называли дуализмом еретиков-богомилов. Знаете, что и интересно, и страшно восхищает? Волхвы ведали будущее, но шли на смерть в соответствии со своими идеалами и своей христианской верой. Вы представьте себе силу духа идти на смерть ради веры. Вот наши русские волхвы. Точно так же, как катары Лангедока. Там тоже было такое. Пришел священник катар. Он знал, что его сожгут живьем. Он пришел к крестоносцам. Сказал, я пришел, чтобы познакомить вас со своей верой. Он шел на смерть ради христианской веры. Кто сегодня из господ священников на это способен? Да никто. Нету веры у них. В 1024 году волхвы-дуалисты подняли в Суздале великий мятеж. Затем бунт дуалистов охватил все Верхнее Поволжье. Причем нужно отметить, что это не церковный бунт. Волхвы защищали народ, обвиняя местную знать в сокрытии продовольствия ради денег, лишних получений. В текстах обвиняли старшую чать. Еще раз напоминаю, дуалисты – это христианское манихейство. И при этом христианский летописец, ну, например, в той же ПВЛ, очень спокойно относится к факту руководства волхвов восстанием, что ну никак не стыкуется с современными учебниками. Ведь по академическим фантазиям языческие волхвы напрямую угрожали христианству. То есть кто-то очень сильно врет. Объясняю, в чем именно. В те века никто не считал волхвов языческими жрецами. Лапшу историков с ушей снимите. Даже 100 глав 1551 года определяет волхвов как колдунов и астрологов. Цитирую. «Волхвы и чародейники от бесовских научений пособий им творят. Кудесы бьют в Аристотелево вратва, и в рафли смотрят и по звездам, и по планетам гадают, и смотрят дни и часы». Точка. Вот так вот. Какие языческие жрецы? Не надо смешивать волхвов и жрецов. Лживый учебник вместо на помойке. Продолжаю. В Новгороде 1063 года неизвестный волхв проповедовал христианство Богомилов и был убит князем Глебом. А Богомилы, идея социального равенства, это что? Это манихейство. В 1071 году два волхва-дуалиста руководили противодействием римско-греческой церкви на огромном пространстве от Волги до Белоозера. В том же 1071 появился такой же пророк в киевских землях. Ну, имя неизвестно. Конечно, еще раз подчеркну, что и у церковников, и у профессуры написано «языческие жрецы». Но с какого бодуна христианин-дуалист сегодня стал языческим? Это были совсем не волхвы. Богомилы на Руси изображали волхвов, но не были ими. Ну, так сказать, сравнивая, делая аналогию, они были такими же волхвами, как масоны-каменщики. 35-е изображение. Был такой новгородский архиерей от РПЦ Лука Жидята. Жил он в XI веке. И был он настолько жестоким, что его называли звероедивым. Летопись, цитирую. «Сей мучитель резал головы и бороды, выжигал глаза, урезал язык, иных распинал и подвергал мучениям». Точка. Кстати, полностью его, Луку звали Жидислав. Но у церкви он почему-то русский. Помните, как в картинке, где там человек, избранный в шляпе, кричит «Как хорош на потёрушке!» А чё? Пиплс хавает. Русский так русский. Это есть, кстати, в Радзивиллске летописи. И вот этот вот звероедивый почитается церковью в лике святых. Осознайте это. Он людям глаза выжигал, а теперь он святой. Другой пример. В XII веке немилостивым мучителем был Владимирский епископ Федор. Он тоже своих идейных противников обращал в рабство, заключал в тюрьме, лично рубил голову, выжигал глаза, резал языки, распинал на стенах. Но не плюй в колодец. Уже потом митрополичий суд самого Федора обвинил в еретичестве и подверг наказанию. Ему отрезали язык, отсекли правую руку и вынули очи, то бишь ослепили. В 1157 году Киевский церковный собор осудил как еретика проповедника Мартина. Учение Мартина было христианским, но направлено против господствующей церкви. По приговору православного собора Мартин был сожжен живьем. Это разве не инквизиция? Новгородская первая летопись сообщает о сожжении в Ярославле лето 6735, ну, по-западному 1227 год, четверых волхвов, христиан. В 1284 году вышла псевдорусская кормчая книга, которая, кроме светских законов, почему она псевдорусская? Потому что это сборник переписанных византийских церковных, добавленных туда же. И там, ой, сколько мерзости. 36-е изображение. Цитирую. «Если кто будет еретическое писание у себя держать, со всеми еретиками да будет проклят, а книги те на голове его сжечь». Точка. А вот еще цитата из нее. «Аще дерзнет развратить от христианской веры христианина, главный повинен казни, и же сподобившись святого крещения, и речествует, и елинствует, конечной муце повинен есть». Точка. Вот так. Убивать. Теперь о христианах Азии. Это мы дошли до второго периода из четырех. Сначала пару слов про христианство в Азии. Про него ж не рассказывают. На совсем еще не мусульманском Востоке. Там манихейство приняло облик исмаилизма, который нынче почему-то историков оказался религиозными движениями шиитской ветви ислама. Ну, просто на ходу переобуваются. В VII веке христиане-манихеи проникли в Малую Азию, где приняли имя Павликиан и даже основали свою республику. Но в том же VII веке пришедшие в Азию христиане-несториане поглотили всех манихеев. Начало господствовать несторианство. Тем временем на Востоке в 484 году несторианством на соборе в городе Бит-Запад, это Персия, было признано господствующей верой всех христиан. Как минимум это Персия, но это половина Азии. Из Персии несторианство широко распространялось по всему Ближнему Востоку и по всей Азии. В VI веке христиане-несторианцы уже проповедовали свою веру среди кочевых тюрок. Посмотрите на карту распространения несторианства. Сейчас я вам ее покажу. Это основное вероисповедание Азии. 37-я картинка. Основное. Христианство господствовало в Азии, как бы вам ни врали сегодня. Это VI век. Такой интересный факт, замалчиваемый историками. Тюрки, захваченные в плен византийцами в битве при Балиарате 591 года, имели на лбах татуировку в виде креста. А в 635 году христианское несторианство проникло уже и в Китай. В 1007-1009 годах приняли крещение от несторианских проповедников кераиты. Это был самый крупный из племенных союзов Центральной Азии. В том же XI веке на запад от кераитов в бассейне реки Иртыш возникло несторианское найманское ханство. Христианское государство, вдумайтесь, полностью единоверное. Христианское государство в нашей Сибири, XI век. Ну осознайте, как вам врут историки. В 1141 году возникло громадное государство Киданий. Причем самый первый хан их был манихеем. Это тоже христианство. В итоге христианство несторианской конфессии господствовало по всей Азии. К 13 веку, к Чингисхану, несторианский католикос насчитывал 25 митрополий, а в них не менее 146 кафедр. Конечно, в Евразийской империи чингизидов было много религий. И Чингисхан, и его наследники очень спокойно относились. Как в свое время говорил один из наследников, это просто разные пути к одному Богу. Но весь военный кулак чингизидов – это несториане, то есть христиане другой конфессии. Большая часть племен найманов, кераитов, ангутов, тангутов, каракитаев, меркитов, карлуков, харизмийцев, сагдийцев, киргизов – это христиане. Христиане – несториане. А уйгуры-несториане руководили всей гражданской администрацией империи Тартария. Ну прекратите врать, господа. Ну сшиты ж белыми нитками. Сказать, что господа от учености не признают, ну вот когда к стенке прижмешь, признают. Завравшиеся господа называют несторианство Востока очень коряво. Центрально-азиатское христианство. И молчат, вот пока к стенке не прижмешь. Вместе с моголами, муалами, несторианство пришло на Русь и стало главной верой Руси. Как бы ни врали сегодня. Потому что греки и униаты бежали на свой запад. Да, чингизиды дали православной церкви право наказывать смертью за хулу на церковь и за нарушение церковных привилегий. Такое было. Например, известен ярлык на убийство митрополиту Кириллу от хана Орды Менгутемира. Это сын Тукана, внук Батыя. 38-е изображение. Но! Какой был век? Уже наступало время мира. Время великого Сергия Радонежского. Церковь сегодня упорно твердит, что игумен Сергий – это скромный настоятель Троицы Сергиева монастыря. Это кривда. Преподобный Сергий, волх Варфоломей, основоположник русского старчества и, по сути, создатель русского православия. Отцу Сергию удалось примирить на Руси все враждующие между собой религии и ведичество, и разные конфессии православия, как бы ни истерили по этому поводу сегодня. Именно вокруг веры Сергия Радонежского духовно разразненная Русь стала объединяться. То есть игумен духовно объединил всю нашу Русь. То есть он, подчеркну еще раз, создал новую религию, русскую, то самое русское познание Бога. Ну или по-другому ведическое христианство. И это не никейская вера. Тот же исихазм Сергия Радонежского – это прямое отрицание августинской христианской концепции о неспособности человека распознать добро и зло. Ну, не бьется. Ну, никак. И не надо врать про огромную власть православного митрополита, чужого для Руси, те века. Я вам приведу всего один пример. 1378 год. 2 года до Куликовской битвы. Великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович сначала обрушился на духовного владыку болгарина Киприана с бранью и угрозами, а потом приказал снуть митрополита всей Руси в мешок, вынести из города вон и гнать пинками и палками. И воля князя была выполнена. Митрополита опозорили публично. Он потом еще очень ругался по этому поводу. Это есть в документах. А вслед за Киприаном пинками выгнали его слуг. Для тех, кто не понял, это был победитель Куликовской битвы. Князь Дмитрий Донской. Вот тот самый. И вот такая была власть митрополита, которого никто не защитил. Ну, конечно, на исфаках это нельзя говорить, у историков опять будет истерика. 39-е изображение. Но речь-то о другом. Отец Сергий, по лжи историков, вроде бы не имел права. А вот по факту он просто снимал с должностей тех настоятелей церквей и монастырей, кто склонялся к униатству, кто требовал казни верующих других профессий. Просто снимал. И благословлял Дмитрия Донского перед Куликовской битвой именно отец Сергий. Сергий Радонежский, хотя сегодня сотни халуев кричат обратно. И попробовал бы хоть кто-то вякнуть против чудотворца всея Руси. У отца Сергия был такой авторитет, что любого вякающего народ тут же поднял бы на вилы. Тут же, что князя, что епископа. Тут же на вилы. А у Сергия был еще и военный кулак, кто забыл. Он же руководил чернеческим полком воинов-монахов. Помните, откуда 2 воинов дал Дмитрию Донскому? Чернеческий полк был у Сергия, в Новгороде был владычный полк, были и другие монашеские русские полки в других землях Руси, командовали полками архиереи. Но об этом тоже нельзя говорить на факультетах. Не кошерно. Все удивляюсь, как цензура в СССР пропустила стихи Константина Симонова о воинах-монахах Руси. Я вам напомню 4 строчки из «Ледового побоища». «Повеселевший перед боем седобородый старый волк, архиепископ за собою вел конный свой владычный полк». Вот так. Потому и к лику святых великий Сергий Радонежский причислен воле великого князя Василия Темного, а отнюдь не церкви. Как бы вам не врали сегодня про грамоту 1449 года. А Василий Темный, 448. Еще раз почему церковь назвала Сергия святым только с 19 века. 40-е изображение. Русское православие великого Сергия Радонежского и духовный мир на Руси держались вплоть до реформ Никона середины 17 века. Хотя уже и к 16 веку первые воинствующие попы снова взялись за костры православной инквизиции. Такие же мерзкие, как и на Западе. Значит, еще раз напомню о запрещенной Римской католической церковью книга 18 века «Священная зараза», автор Поль-Анри Гольбах. Она входит в индекс запрещенных книг, которые жгли публично. Итак, снова у кого-то руки зачесались. Архиепископ новгородский конца 15 века Геннадий Гонзов прямо восхищался испанской инквизицией и был призван современниками, цитирую, «кровожадным устрашителем преступников против церкви». Но кроме великого Сергия Радонежского еще была и царская власть. А искренне верующий православный царь Иван III послал архиепископа с его идеями сжигать куда подальше и отказался сжигать еретиков. Вот так. Тогда архиепископ своей властью велел сжечь на головах осужденных берестяные шлемы и книги. Часть обвиняемых умерли, часть сошли с ума. Потом злобный архиепископ на православном церковном соборе 1504 года добился таки полного осуждения главных на тот момент еретиков, и их сожгли все-таки живьем на духовском поле. Вот только господин архиепископ новгородский довыеживался. Сразу после костров на Духовском поле по приказу царя Ивана III кровавый Геннадий был смещен с должности решением царя и сдох в глубокой тюрьме. Ибо царь Иван III не одобрял костры над своими подданными. Но нынче этот любитель сжигать людей тоже святой. Тоже сделали. Таким же, между прочим, убийцей был игумен Волоколамского монастыря Иосиф Санин, ну или Волоцкий. Настаивая на казни еретиков, Иосиф доказывал, что даже те из них, которые боялись пыток и смерти, покаялись, не заслуживают помилования, не заслуживают прощения. 41-е изображение. В огненных казнях Иосиф видел стремление к христианской вере. Знаете, что проповедовал Волоцкий? Он проповедовал, что руками палачей казнит еретиков сам Святой Дух. Убеждая царя в необходимости физического уничтожения еретиков, Иосиф говорил, две цитаты, «грешника и еретика убить или молитву едино есть». А казнить еретика – это руку осветить. Даже просто сомнение, надо ли сжигать противников церкви, этот инквизитор считал неправославным. Напомню вам хоть чуть-чуть заслуги, в кавычках, Волоцкого. На тот момент главных обвиняемых Ивана Волка, Михаила Коноплева, Ивана Максимова сожгли живьем, как еретиков в деревянном срубе в Москве. Некраса Рукавого сожгли в Новгороде, предварительно отрезав ему язык. Причем по настоянию Волоцкого православные инквизиторы настояли на сожжении живьем юрьевского архимандрита Кассиана. А нынче за заслуги перед церковью Иосиф Волоцкий был объявлен общерусским святым. Памятники ему стоят, свечечки ему ставят. И где же весь заветы Христа? Где не убий? Да нет их. Теперь мы добрались до третьего периода, до костров 16 и массовых сжиганий 17 века. Представителем воинствующей части церкви был московский митрополит Даниил, ученик Волоцкого. Причем Даниил, как настоящий инквизитор, предлагал сеять вражду и раздоры, чтобы их было легче убить. Он это называл богонаученное коварство. 42-е изображение. Вы почитайте книгу протоиерея и историка Василия Жмакина «Жизнь и деятельность митрополита Даниила». Ну, старенькую, естественно, от 1881 года. От его дел волосы встают дыбом. Какое спасение души, вы о чем? Руки по локоть в крови. И знаете, что самое мерзкое? Ладно, когда спорят и убивают из-за разных отношений к вере. Но вот в эти годы, в третий период, церковь убивала людей из-за жадности. На Руси была группа истинно верующих, которая даже называлась «нестяжатели». Они пытались жить по заветам Иисуса Христа. Напомню, Иисус выступал против алчности. Я вам процитирую Иисуса Христа. «Счастье человека состоит не в изобилии его материальных владений». Но вы почитайте притчу о талантах или притчу о блудном сыне. Иисус Христос призывал своих последователей копить сокровища на небе, а не на земле. Пожалуйста, Матфея 6, 19, 6, 21. Вот точно так же, в соответствии с заветами Христа, руководители нестяжателей Максим Грек и Васян Патрикеев уговаривали великого князя забрать у церкви все земли, церковные, монастырские, что вызвало к ним дикую ненависть. Просто дикую ненависть алчных церковных иерархов. Ведь что говорил тот же Васян Патрикеев? Он обличал стяжательство монастырей. Говорил, владение землей развращает монахов. Заражает их, цитирую, ненасытным сребролюбием. То есть нет здесь никакой теологии, еще раз говорю, только деньги. Так вот, Васян за повторение веры Иисуса Христа был на церковном соборе 1531 года признан еретиком, и по приказу митрополита Даниила брошен в каменный мешок Волоколамского монастыря, где убит дымом в прегорчайшей темнице. И там же уморили дымом Сильвана, помощника Максима. Люди убиты церковью за веру Христа. Вы вдумайтесь в это. Игумена Троицкого монастыря Артемия, который просто написал царю, умоляя его отобрать имение у церкви, судил православный церковный собор 1553 года. 43-е изображение. Артемия признали еретиком и сослали в монастырь, где, ну, вы догадываетесь, был быстро убит. Был такой мелкопоместный боярин Матвей Семенович Башкин. Пришел к священнику Благовещенского собора Симеону на исповедь. И что? И наплевала церковь на тайну исповеди. Итого, на церковном соборе 1554 года Матвея Башкина осудили, цитирую, как безбожного еретика и отступника православной веры. А знаете за что? Башкин говорил, что холопство несовместимо с принципами истинного христианства. А как же там было у Иисуса Христа, помните? Фразу из послания к Галатам: «Нет ни раба, ни свободного, ибо все вы одно во Христе». Послание к Римлянам 8:15. Что Иисус говорил? Это не дух рабства. Вы получили дух, который сделал вас сынами Бога. Сынами, а не рабами. Сначала алчные попы подвергли Башкина жутким пыткам, а потом сожгли живьем в деревянной клетке. Сожжем православной церковью за веру Христа. И так каждый год. Каждый год. За помощь при венчании на царство православные епископы на Стоглавом соборе 1551 года заставили молодого царя Ивана Грозного издать указ о великой царской опале на еретиков по градским законам. Вот только великий русский царь точно так же, как и его дед, отказался сжигать людей, обвиненных попами. Церковь обвинила, Иван Грозный сказал: «Да пошли вы! Сжигать не будем», и все. Искренне верующий в Бога, великий православный царь поставил жаждущих крови попов на место. И они заткнулись. Попробуйте сказать против великого царя. Шведский дипломат Петр Петрей писал в своей истории о Великом княжестве Московском начала 17 века про Грозного. Цитирую: «Как ни был он неистов, однако ж не преследовал и ненавидел за веру никого, кроме жидов». Точка. Повторяю для глухих, наивных, тупых: Иван Грозный русских христиан других конфессий не преследовал и отказал церкви в сжиганиях. Но, увы, преемники царя были уже не столь тверды в защите народа. 44-е изображение. 17 век. Сохранился указ 1647 года слабого и безвольного царя Алексея Михайловича. Цитирую: «И ты б жонке Агафице и мужику Терешке велел их вывести на площадь, и, сказав им про их вину и богомерзкое дело, велел их на площади в срубе, облокши соломою, сжечь». Точка. Ну, что делать? Царь был такой тряпкой, что он даже не смог защитить своего духовника Андрея Савинова. 1674. А в соборном уложении 1649 года уже любая критика византийской православной церкви и ее догматов рассматривалась как богохульство и каралась, что сожжением живьем на костре. И страшные пытки обвиняемых также производились по требованию православной церкви. Читайте профессора Бердникова. Именно церковь требовала жестоких пыток. Ну а в 1666-1667 годах состоялся тот самый кровавый церковный собор, на котором старообрядцев, а также всех непокоряющих церкви предали анафеме, и начался пик религиозных репрессий. На тот момент сопротивлялся дьявольским решениям РПЦ только Соловецкий монастырь. Церковная псевдореформа патриарха Никона, а в реальности униатская замена веры, была заклеймена православной братьей монастыря и ее игуменом как ересь. В 1668 году монастырь был осажден царскими войсками и взят через 8 лет в результате предательства. Именно взятие армии государства, святой обители, зверские пытки и казни святых отцов монастыря сделали раскол страны на русских христиан и прозападных халуев при власти бесповоротно. Пару слов по лидерам старообрядцев, верных православной вере в Христа. В 1670 году сожгли в срубе монахиню Алену. В 1671 сожгли Ивана Красулина в Печенском монастыре. Зимой 71-72 года в Москве сожгли Исаия и Евраамия. 45-е изображение. И, наконец, после многих лет жуткой земляной тюрьмы, голода, издевательств, 14 апреля 1682 года в городе Пустозерске в деревянных срубах сожжены живьем духовный лидер старообрядцев, протопоп Аввакум и три его соратника – Феодор, Епифаний и Лазарь. Но наслаждающиеся убийствами попы в 1682 году создали себе славяно-греческую академию, направо и налево назначавшую сожжения за десятки псевдопреступлений. С 1684 в Москве начали массово сжигать в деревянных срубах староверов. Вы вдумайтесь, больше 100 больших костров за год. За год! Причем по указу 1084 года от Софии смертной казни через сожжение предавались не только еретики, которые, цитирую, отшатнулись от церкви, но даже перекрещенцы, то есть даже те, кто пришел церкви при власти, их все равно сжигали. Еще фраза из указа Софи: о наказании рассеивающих и принимающих ереси и расколы с пыток начнут в том стоять, сжечь. То есть пытки, а потом сжечь. И жгли, жгли, жгли. Пасху 1685 года Иоаким, патриарх московский и всея Руси, отпраздновал сожжением в срубах более 90 старообрядцев. Благочестивый 90 человек сжег на Пасху. Воевал даже с мертвыми. На мощах святой Анны Кашинской в открытой раке города Кашина пальцы правой руки у святой Анны были сложены, ну как положено раньше, двоеперстно. Что сделал патриарх Иоаким? Провел деканонизацию святой. Могилу уничтожили. Вот такой был будущий халуй Петра Окаянного в крови по пояс. Ну а по стране катился жуткий вал костров православной инквизиции. 46-е изображение. Например, в Остроге Архангельской епархии в 1685 году заживо сожгли 230 человек. В январе 1087-го гарь в Полиостровском монастыре Карелии сожгли 2700 христиан. В гарях в Березове, Наволоке, второй Полиостровской гари и в Строкиной пустыне сожгли более 4000 верующих в Христа. Поскольку сегодня очень много вранья, очень много лжи, повторяю еще раз, никто не ставил своей целью самосожжение, никто. Но поймите вы, для старообрядцев, верных своей православной веры, не то что сменить веру, а даже простой факт службы по книгам, исправленных униатами, посланцами дьявола, означал служить именно дьяволу. И когда войска окружали их, и крестьяне, и наставниками понимали, что у них всего два выбора. Либо придется отказаться от православной веры, либо их сожгут, согласно законам сатанинской церкви. Да, увы, организуя гари, учитель помогал своим чадам покинуть мир. Мир, который для них, благодаря власти романовской, обратился в царство сатаны. И виновата в этих тысячах костров РПЦ, осветившая кострами инквизиции всю Русь, все массовые так называемые самосожжения староверов 17 века, старообрядцев, есть сокрытие карательных походов войск против народа, против хранителей старой веры. И вот ту фразу, которую я постоянно повторяю, фраза раскольничьего начетчика Павла Даниловича, московского мещанина, который при пытках отвечал никонианам: Христос не учил людей ни кострами, ни мечом. И властям нечего было ответить. Отдельно отмечу, что сегодня алчные иуды от истории вещают, что самосожжение делалось наставниками с целью овладения имуществом сгоревших. Это мерзкая ложь. потому что все наставники сгорали вместе со своими чадами. 47-е изображение. Ну а теперь 4-й период. Об инквизиции от пруссака Петра Окаянного. Здесь столько убийств. Кровь с рук сына Фридриха, дико ненавидящего русский народ, не просто капает, рекою льется. Журнал «Русский вестник» в 1891 году писал, цитирую, «Петр I создал у нас инквизицию инквизиторов, и нет возможности отрицать, что все гражданское и церковное управление при нем и долгое время после него было проникнуто инквизиционным настроем. Точка». Вот так. Сейчас вам пытаются повешать лапшу на уши, что при великом горе реформаторе была свобода совести. Лицемеры ссылаются на указ от 16 апреля 1702 года. Мол, царь предоставляет каждому пищись о блаженстве своей души. А как пищись-то? Фраза абсолютно ни о чем. Но ничего лучше Иуды не нашли, ибо нету. Зато есть факты тысяч и тысяч убийств. Во всех петровских законах отразилась непримиримая ненависть униатской церкви к русским христианам. Любая критика догматов, обрядов господствующей церкви рассматривалась как богохуление. Что Петр говорил? Я вам процитирую. «Хулители веры наносят стыд государству и не должны быть терпимы». Точка. Виновным сначала выжигали язык раскаленным железом, а затем предавали смерть. Более того, была инициатива Петра Окаянного. Смертью наказывались даже те жители, кто не доносил на еретиков, ибо они считались причастниками богохуления. Пожалуйста, почитайте воинские артикулы Петра. Вообще Окаянный начал править независимой церковью, бывшей независимой, почти сразу. 48-я картинка. После смерти патриарха Адриана в 1700 году Петр лично назначил главой униата Стефана Яворского из Галиции. Да-да, оттуда. Который принял унию под именем Станислава Симона и насаждал на Руси латинские ереси. Впрочем, у немецкого царя было два халуя от церкви. Философ 19 века Юрий Федорович Самарин пояснял их отличие. Вот чем один халуй отличается от другого. Стефан Яворский копировал все у католиков, а второй, Феофан Прокопович, у протестантов. Какое православие? Где оно при Петре? Что вы врете-то? В январе 1721 года Петр I полностью уничтожил независимость православной церкви. Он строил ее в государственный аппарат. Он официально учредил святейший правительствующий синод и ввел должность протоинквизитора. Но подчеркиваю, Окаянный не создал инквизицию с нуля, он просто легализовал существующую 70 лет структуру инквизиции. Сначала, кстати, протоинквизиторов было два, петербургский и московский, а затем главным стал московский. Самым первым протоинквизитором был назначен иеродиакон Пафнутий, а вторым иеромонах Аввакум Покровский. При главном протоинквизиторе был приказ инквизиторских дел, состоявший из инквизиторов-монахов, инквизиторов из мирского священства и подьячих. То есть там структура, ого! В каждую епархию Романовской России назначались провинциал-инквизиторы, которым уже подчинялись инквизиторы, находящиеся в городах и уездах. Ну что? Это никогда не было инквизиции на Руси, да? 49-е изображение. Подчеркну, что провинциал-инквизитор – это духовный сан. Вдумайтесь вы в это. Инквизитор – духовный сан. Он введенный в Русской Православной Церкви решением Синода от 1 марта 1721 года. А в дополнение к данному приказу инквизиторов – Окаянным был создан еще специальный отдел, который занимался контролем поведения священников и государственных людей с точки зрения соблюдения новых канонов церкви. Именно они допрашивали, зверскими пытками выбивали признание. А вам все врут, что в России не было инквизиции. Инквизиция церкви на Руси – это смерть, это убийство, это уход в бега, это огромное сокращение численности русского населения при первых Романовых. По данным Сената, при Петре Окаянном находилось в бегах более 900 тысяч старообрядцев. 900 тысяч! Столько же, сколько умерло в блокадном Ленинграде. По отношению к общему числу населения России это около 10%. Масштабы страшной катастрофы вы можете понять, сравнив эти 10% с цифрой иммиграции из-за революции 1917 и гражданской войны. Вот иммиграция в гражданскую составила 1 миллион жителей при тогдашнем населении России 150 миллионов, то бишь 0,66%. Меньше 1%. А тут при Окаянном 10%. Это 15 революций вместе сложенных. 50-е изображение. Первым, кто осмелился сказать правду про геноцид русского народа при Петре Окаянном, был Павел Николаевич Милюков. Тот самый министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году, лидер партии кадетов. У Милюкова в 1896 году вышла работа «Очерки по истории русской культуры». И Милюков доказал, что в подворной переписи 1710 года число тягловых дворов Руси стало на 20% меньше, чем в переписи 1678 года. На 20%. Правоту Милюкова подтверждал и профессор истории Михаил Васильевич Клочков. В его книге 1911 года приведены данные об уменьшении числа тягловых дворов за тот же период на 19,5%, ну те же 20%. Милюков пишет, цитирую, «По смерти Алексея Михайловича в России население было на 1/5 больше, чем во времена Петра». Вот так, 20%. Согласно Милюкову, в конце 17 века жило 16 миллионов, а в 1725 году, то есть ко времени смерти Петра I, цитирую, в России осталось всего 13 миллионов жителей. То есть 3 миллиона человек Петр угробил. Это просто сокращение, а ведь есть еще и демография. Милюков пишет, что русское население увеличилось втрое в течение каждого столетия. В 3 раза за 100 лет. Между переписями 32 года. Простая формула. То есть из 16 должно было получиться... Ого, сколько! А получилось-то 13. Всего из-за Петра Зверя Русь потеряла 19 миллионов русских людей. Это с учетом демографии. 19 миллионов. Вы еще говорите, в крови не по пояс? 51-е изображение. А с точки зрения православия и духовности, обращаю ваше внимание на пьяный собор Петра. Точнее, всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор. О нем очень не любят говорить историки-прикормушки. Запретная тема. А ведь это не просто пьянка негодяев при власти или секс-оргия господ. Устройство собора издевательски копировало всю церковную иерархию православия. Это издевательство над церковью. В пьяном соборе Окаянного были диаконы, архиереи, митрополиты, диаконисы, архиегумени. Полностью копировал структуру церкви. Постоянный состав пьяного собора в разные годы колебался от 80 до 200 иуд. Все носили клички. У Петра I была кличка из 3 слов. Я вам назову первые 2 только, остальное догадаетесь. Пахом, пихай и 3 буквы, те, что пишут на заборе. Интересно, что служки кадили не ладаном, а серой на этом пьяном соборе. А сами кадила били в виде туалетного горшка. Женщины-диаконисы с пьяного собора были полностью голыми. Вообще голыми. А уж действие, там такая порнуха. Современные немецкие порно-режиссеры обзавидуются. Но я это пропущу, не для прямого эфира. Собор, пьяный собор окаянного – это огромное глумление над христианством. Именно поэтому народ и стал звать Петра Антихристом. О какой благодати, о какой преемственности православия можно говорить? 52-е изображение. Это напоминает бал у сатаны из «Мастера и Маргариты». Кстати, алкоголь назывался Ивашкой Хмельницким, а секс – оргией Еремкой. Пьяные, голые, матерящиеся, занимающиеся извращенным сексом среди серных испарений. Вот вам, творцы новой, а-ля просвещенной Западом России. Нравится? Вот так вот это было. А Петр после секс-пьяных собора еще практиковал так называемые шутки. Шуточки любил. То ли БДСМ, то ли фашистский концлагерь. С убийствами, конечно. Три небольших примера, детей уберите. Дворянина Ивана Акакиевича Мясного надували кузнечным мехом в задний проход, отчего он и помер. Князю Волконскому свечу забили в задний проход, зажгли ее и пели вокруг. Пока он корчился от огня, все не повалились от смеха. Князя Белосельского раздели нагишом, и его голым пенисом гоняли яйца по лохани. Хватит мерзости. И существовали эти мерзкие оргии все время Петра. Более 30 лет. Ну как вам? Нравится ваш великий реформатор? Но костры были и после окаянного. Например, с 1762 по 1825 было зафиксировано 23 больших гари. И хотя само название инквизиции в 18 веке убрали, но вся эта мерзость длилась вплоть до революции 1917 года. В тюрьмах, в монастырях. И удушение дымом, и убийство голодом. Читайте Александра Пругавина «Монастырские тюрьмы». Вот так. Ну и теперь в завершении пару слов про день сегодняшний. Уже, наверное, устали. Что такое инквизиция? Это репрессии победившей конфессии церкви против побежденных. Если кто забыл, нынче у нас война с Западом, с англосаксами и Ватиканом. Итог войны с Западом прост. Наши двуногие бараны потреблятства или станут настоящими русскими людьми, или будут навозом на уже чужой земле. Вот только окопы в этой войне есть свои и чужие, третьих не бывает. Элитка у нас вся прозападная, с ней все ясно, она в чужих окопах. И один из главных вопросов, а в чьих окопах этой войны церковь? И какая из трех? 53-е изображение. Я вам напомню интервью господина Гундяева в сентябре 2010 года телеканалу «Россия». Цитирую. «А кто такие были славяне? Это были варвары, говорящие на никому непонятном языке. Люди второго сорта, почти звери. Точка». Нравится интервью? Хотя сегодня и кричат не говорил, а запись-то есть в интернете, послушайте. Знаете ли вы, что священники РПЦ уже десятилетия обучаются в Ватикане? Как в высших, так и в средних учебных заведениях Римско-католической церкви. Например, в Восточном институте, в колледже Руссикум. Идет очень навязчивое сближение церковной верхушки РПЦ с Ватиканом. Идейная основа создания общей религии под властью Папы Римского. Вы почитайте труды итальянского политика Андреа Риккарди. Это идеолог Ватикана, чья община, кстати, активно действует в России под крышей РПЦ. Вот, например, митрополит Антоний недавно встречался и с Риккарди, и с Папой Римским. Опять же, Даже по открытым данным, патриархия давно пользуется деньгами фонда «Церковь в нужде». Только это личный фонд Папы Римского. И отдел внешних церковных связей РПЦ даже наградил в мае этого 2023 года высшим орденом католического миссионера Петра Гуменюка, главу российского отделения этого фонда. Я вам процитирую профессора богослова, протодиакона Владимира Василика, который говорит прямо, цитирую: «Готовится уния, Леонская уния 2.0. Естественно, кто подпишет этот готовящийся документ, станут изменниками и предателями православия. Рим никогда не пойдет на равноправный диалог с православием, а тем более на диалог в поисках истины. Поэтому любые униальные переговоры с Римом – погибель для православия». Точка. 54-е изображение. Зато внутри страны говорящим правду честным священникам РПЦ запрещают служение, лишают сана, отлучают от церкви. Привести примеры? Пожалуйста. Епископ Анадырский, Чукотский Диомид, схиигумен Сергий Романов, ну, отчасти протодиакон Андрей Кураев. Еще в 2007 году епископ Диомид обвинял РПЦ, в, цитирую, «в отступлении от чистоты православного вероучения». А 17 июля 2008 года предал анафеме все руководство РПЦ. Вдумайтесь в это. Духовник Среднеуральского монастыря схиигумен Сергий говорил, цитирую его проповедь, она есть в интернете, 3 июля 2020 года: «В церкви сплошное лицемерие и фарисейство. Россией управляет хаббат». Ну а диакон Андрей Кураев в конце 2013-го говорил о гомоиерархах РПЦ, о голубом лобби, об изнасилованиях. Напомните их судьбу. Кураева уволили из Московской духовной академии и в декабре 2020-го лишили сана. Епископа Диомида отлучили от церкви, и он погиб 20 ноября 2021 года в автокатастрофе. И злые языки тут говорят про совпадение с днем рождения. Как случайно совпало. А любимец народа, схиигумен Сергий, был отлучен от церкви. А в январе этого года, 2023, через год начала войны с Западом, был приговорен судом к 7 годам лишения свободы. Но красноречивее всего судьба настоятеля Романа Степанова из Чувашии. Наивный 31-летний священник предложил верхушке РПЦ заполнять декларацию о доходах и возмущался приказом забалтывать и оправдывать имущественные вопросы церковных иерархов. Иерею запретили в служении, а то ишь, на святое покусился, на бабло. В общем, как сказал религовед Денис Батарчук, церковь сильно себя дискредитировала. 55-е изображение. Но еще Достоевский говорил, что с Петра церковь у нас в параличе. Как писал век назад председатель Совета министров империи граф Сергей Юрьевич Витте, церковь обратилась в мертвое бюрократическое учреждение. Точка. Знаете, я беседовал не с одним простым священником из РПЦ, и все они говорят одно. В церкви мертвечина. Нет там веры. Но, повторяю, кроме предателей из РПЦ, есть и другая православная церковь. Верующим можно и нужно обращаться к русской православной старообрядческой церкви с ее митрополитом Корнилием. А то ведь многие люди даже не знают о существовании старообрядческой церкви, которая максимально дистанцируется от униатства привластной церкви. На сегодняшний день в России уже около 2 миллионов старообрядцев и около 200 приходов. Как бы пропагандоны это ни скрывали. И, конечно, вопреки дикому саботажу наших чиновников, надо возвращать миллионы наших старообрядцев из-за границы. Из Австралии, Латинской Америки, США, ближнего зарубежья. И помогать законами тем многим тысячам, что негласно живут в тайге на Енисеи. И, конечно, просвещать народ. По опросу только 4% молодых людей до 30 лет знают, кто такие старообрядцы. Знаете, часто задают вопрос – нужна ли церковь людям сегодня? Знаете, вот отвечают: да, нужна. Слабым. Церковь нужна слабым, сомневающим, вступившим на неверный путь. А сильным? Зачем церковь? Сильные пройдут земную жизнь сами. Сильные русы возвращаются в самую сильную веру, в знание ведичества, 56 изображение. Знание. Я знаю, как все устроено по научным законам. Я ведаю знания. Научный подход к миру – это ведь тоже вариант веры. Слуги господ обзывают это не язычеством. Да наплевать и на их оценку, и на них самих. Ведичество – это тоже духовная практика. Система взгляда, включающая мировоззрение, своды моральных норм, типов поведения, обряды. И сегодня даже очень сильно расколотое неоязычество очень пугает нашу алчную элитку. Ну а для России единственный выход из фекалий Запада – это вернуться к своим корням, к возрождению старой культуры. То есть или к русскому православию Сергия Радонежского, что ныне старые обрядцы, или к ведическим знаниям, что ныне неоязычество. Увы, сегодня люди из-за оболванивания забыли свою историю. А об исконно русских людях, сохранивших не только древнерусские обряды, но и традиции народно-бытовой культуры предков, общество забыло, не имеет представления арабские обезьяничья за Западом. На этом про инквизицию на Руси завершаю. Постарайтесь быть достойными своих великих предков. Виталий. Благодарю тебя, Дмитрий, за интересную, подробную, полезную лекцию. Действительно, было очень содержательно, очень информативно. И за наш эфир от радиослушателей, как обычно, поступило очень много вопросов. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого вернемся в студию, и Дмитрий постарается дать вам ответы на ваши вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, тема эфира у нас сегодня – инквизиция на Руси, и мы переходим к вопросам. Первый вопрос задает Олег Соколов. Здравия, Дмитрий. Вопрос сторонний. Когда планируется выход вашей книги и планируется ли предзаказ? Во-первых, книга еще не дописана. Я на своей странице ВКонтакте регулярно показываю, как она движется, хотя она уже близка к завершению, но пока что она не закончена. Это во-первых. Во-вторых, вот вы все так уверены, что она будет издана, я вот в этом совсем не уверен, честно говоря, да? Но в любом случае она появится где-то в интернете, ее можно будет скачать. А вот я напоминаю, что даже первая книга имеет третью версию, опечатают до сих пор только вторую. Все отказались печатать третью версию. Поэтому о предзаказах говорить рано. Значит, сначала нужно закончить книгу, потом провести переговоры с издательством. Соответственно, заходите на страницу. Когда увидите, что книга закончена, значит, осталось там месяца 2-3 до того момента, как она где-то появится в каком-то объеме. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос задает звездочка Ясная. В костер на Руси отправляли ведические книги жрецов, волхвов, гусляров с гуслями, скоморохов с балалайками, жалейками. Берегинь убивали с особой жестокостью. Остались ли документальные подтверждения этих дел? Ну, собственно говоря, значит, не просто остались, значит, как сказать, грустный итог остался, да, значит, например, значит, вот при Петре Окаянном собирали книги, вот все те, которые были вредными, по мнению западников, и жгли, а, как известно, на каждой книге была такая медная застежечка, как бы, да, вот, ну, такая небольшая, как бы, просто вот кожа и застежечка. Так вот, например, только с одного костра меди от этих застежек вытащили больше 650 килограмм. Вы вдумайтесь, какой объем книг был сожжен только на одном костре. Значит, это во-первых. А значит, что касается, значит, каких книг, да, так сказать, есть такое понятие индекс запрещенных книг. Он, значит, от Ватикана, его точно так же использовали у нас. И я достаточно подробно описывал в своей книге «Хозяева», сколько веков он действовал и сколько там книг. Да? Опять же, если вы зовете Марко Арбини, значит, у него есть огромный список книг в конце. Значит, и этих книг, мы не то что самих книг не знаем, мы даже не знаем их авторов. Церковь уничтожала все. Все, до чего могла дотянуться. Вот так вот. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос задает Дима Гольцман. Вы знакомы с работой Хрусталева про альтернативную историю Иисуса? Ну, видите ли, наискосок, да, смотрел по диагонали. Значит, я живу в летописях, живу в старых книгах, там, 15-го, 17-го, 19-го, на худой конец, да, так сказать, веков. Я не живу в тех или иных, значит, исследованиях современников, которые что-то там решили. Может, они правы, может быть, нет. Но я основываюсь на древних книгах, летописях, на фактах археологии, значит, на тех или иных задокументированных вещах. Да, да, их много уничтожили, очень много уничтожили. Но также много и осталось. Поэтому вот тот или иной относительно современный, значит, книга, исследование и так далее, мне не интересно. Вот совсем. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос от Азусена. А почему Бог не спас катаров? Значит, вы задаете этот вопрос в святую уверенность, вот там облачко на нем сидит, значит, вот такой божественный субъект, и который там что-то где-то спасает. Почему вы уверены, что оно так происходит? Вот почему? Да, значит, это во-первых, значит, а во-вторых, помните русские пословицы? Ну, типа, спасение утопающих – дело рук самих утопающих и так далее, да? Вот, значит, еще раз подчеркну, добро должно быть с кулаками. Всегда. Всегда. Вот, именно из этого нужно исходить. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос задает антицарь Биармии. Первыми христианами осуждались богатство и проповедовалось равенство участников, но почему-то постепенно христианство стало иерархической опорой феодальной знати. Так, я так думаю, это не вопрос, это реплика. Дмитрий, есть что по реплике добавить? Ну, я, значит, немножко, может быть, поясню. Значит, есть четкое разделение, очень четкое разделение, значит, и, значит, нужно это четко понимать. Значит, дело в том, что есть начальная та религия, которая, ну, скажем так, религия Иисуса Христа, Крестителя и прочее, прочее, да? Вот. Это вот то самое изначально то, о чем человек говорит, что вот не было как бы, да? Вот. А есть то, что потом превратили, значит, ну, то, что сделали, как бы, да, значит, и связано это с апостолом Павлом, который, собственно говоря, апостолом-то никогда и не был, да? Ну, ему приснился Иисус, как бы, да, и все. Вот. И, собственно, вот от этого и нужно исходить. Потом были соборы, на которых вот эти большие соборы, значит, 4 век, 5 век, 6 век. Вот, и, соответственно, на этих соборах сделали ту религию, которая, вот и сейчас видите, ту, которая была удобна для римской церкви, а не ту, которая была у Иисуса Христа. И это нужно четко различать. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос снова задает антицарь Биарби. Так может быть, староверами назывались представители христианства от Андрея Первозванного, а не язычники? Слово «язычники» – это вообще неправильное. Вот от слова совсем. Да, значит, я уже сказал в лекции, откройте лекцию Пыжикова. Он очень четко объяснил, кто такие староверы, кто такие старообрядцы и их различия. Это разные религии, и все они не язычники, от слова совсем. Вот совсем. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос от Нексуса. Действительно ли человек, называемый Иисусом, умер и захоронен в Индии, или это одна из легенд? Нет, он, значит, не умер в Индии, он был посажен на кол, собственно говоря. Да, достаточно много литературы по этому поводу. Более того, в первые века нашей эры были целые секты, которые, ну, так сказать, уподоблялись, то есть они садились на корточках над столбом, как бы, да, типа вот. Значит, потому что, значит, не было такого наказания, да, так сказать, вот это прибитие, это все фильмы, это все фантазии и так далее. Сажали на кол. Вот, и, скорее всего, это было то место, которое нынче называется Стамбул, бывший Константинополь. Там даже гора соответствующая есть. Вот. А Индия – это одно из многочисленных фантазий, как бы, да, так сказать, которых расплодилось немеренно. Но сейчас-то зачем их повторять? Далее. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос снова от Нексуса. Правда ли, что людей типа Иисуса, называемого так в последних редакциях Библии, было множество? Или это все-таки один человек? Значит, вы смешиваете в одну кучу несколько разных вопросов. Собственно говоря, сам Иисус, да, он был один, естественно, один. Да, поэтому говорить о том, что было несколько Иисусов, это неправильно. Значит, с другой стороны, людей, которые имели определенную духовную силу, в то время было достаточно, ну, немного, но он был не один точно. Если вы посмотрите на, значит, лидеров, скажем так, значит, тех, кто основывал религии, значит, ну, например, тот же Заратустра, да, значит, вот вам еще один лидер. Да, тот же Будда и так далее. Значит, то есть это все люди с большой духовной силой, с большой духовной практикой. То есть с этой точки зрения он, конечно, был не один. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос задает антицарь Биармия. Замечал ли Дмитрий, что старообрядцы называли Иисуса русским царем? Но после реформы Никона на крестах стали изображать две буквы, и что означало Иисус, царь иудейский? Это спорный вопрос. Перевод этих букв может быть совсем другим. Вот, это во-первых. А во-вторых, вы повторяете то, что для вас сделали господа пропагандисты, что не есть факт, что оно так было. Копайте глубже, Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос от антицаря Биармия. Дмитрий, что конкретно Никон и Алексей Михайлович заимствовали у католиков? так как информация в интернете и в книгах достаточно размыта. Есть также версия, что нашу церковь решили разделить иезуиты. Ну что значит, что заимствовали? Значит, есть такое понятие, как униатство. Да? Значит, оно специально придумано. Значит, то есть это не первый, как говорится, век. Да, то есть здесь, ну, берете и смотрите, да, значит, что такое униатство. Вот, с чем это связано, откуда, да? Вот, то есть это то самое объединение, значит, под, скажем так, под верховенством папы, да? А я ж не зря вам приводил цитату про Лионскую унию, про Лионский собор, да? Вот, там много что, там и обряды, и книги, ну вот совсем как, да? Вот. То есть такая печальная страница, вот этот Лионский собор, да, так сказать, тогда православие выстояло, да, то есть люди, которые подписали как бы униатство, были выгнаны, и все это закончилось. Сейчас идет вторая попытка. Вот. То есть нужно четко понимать, что при Петре Окаянном насаживалось напрямую католичество и значит, протестантство. То есть в тех или иных проявлениях. Здесь там этот кусок какой-нибудь священной книги, здесь этот обряд, ну и так далее, как бы, да. Вот, то есть по кусочкам вот так вот все тащилось. Вот. А униатство – это цельная идеология по, так сказать, уничтожению православия. Там, давайте будем говорить своими именами. Вот. То есть это сделано специально. Так что здесь... Почему нету? Есть, берете и читаете. Да? Вот. Что входит, чем униатство отличается от православия? Это практически кусок католицизма, да? То есть такой переходный, скажем так. Вот. Все это расписано, все это есть, все вы можете это найти, прочитать. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос от Георгия Куликова. Как Дмитрий относится к Георгию Сидорову? Это авторитетный знаток и писатель, есть в Ютубе. Я уже не раз говорил, значит, я на любые вопросы о фамилиях в прямом эфире не отвечал и отвечать не буду, в том числе и у уважаемого Сидорова. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос от антицаря Биармии. Получается, княжества Древней Руси могли быть разными по вероисповеданию. То есть какие-то княжества были язычниками, какие-то православными, какие-то арианскими? Знаете, такое ощущение, что вы вообще меня сейчас два часа не слушали. Вот вообще. Или в одно ухо вошло, в другое вышло. Не княжества, люди, группы людей, конфессии разные. Какие княжества к такой-то маме? Ну, понимаете, вот... Я понимаю, желание упростить, 2 плюс 2 равно 5. Нет, не 5, 4. Что, кроме княжеств ничего не было? А если была община? Эта община одна, эта община другая. Княжество здесь при чем? Вот при чем вообще здесь княжество? В общем... Наверное, самое лучшее для вас включить лекцию с самого начала и внимательно еще раз слушать. Разделение, кто, где, куда. Учитесь задавать вопросы. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос от Дима Гольцман. Падение Катар и Арконы взаимосвязаны? Ну, не напрямую, конечно. И то, и другое. Это два крестовых похода. Один против... древних христиан, верных вере Иисуса Христа, это поход на Лангедок, а другой поход на Аркону, на южный берег Балтики, тоже крестовый поход, два разных крестовых похода. С точки зрения того, что это крестовые походы, да, связаны, и там и крестоносцы. А больше ничем не связаны. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос задает антицарь Биармия. Дмитрий, а к какому течению христианства относила себя Тартария? Ну, я же сказал об этом в лекции. Тартарии – это чингизиды. Я же привел пример о несторианстве. Но еще раз подчеркну, что ханы Тартарии, то есть Чингисхан и его наследники, давали свободу. И, как сказал Берке, хан Берке – это разные пути к одному Богу. Вы меня невнимательно слушали совершенно. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос задает звездочка ясная. Дмитрий, на Диане Попов древний ведический равносторонний крест. Нор на куполах христианских храмов практически везде, даже на колоколах погостной. Почему? Еще раз сначала, где? На Диане Попов древний ведический равносторонний крест. Также есть на христианских храмах, да, на колоколах. Почему? Что значит древний ведический крест? Знаете, я на вот собранную в кучу 25 фантазий отвечать не умею. Далее. Дмитрий, благодарю. Следующий вопрос. Дима Гольцман. Это правда, что в ведической традиции оптимальным захоронением считалась кремация? Тогда большое наличие кладбищ на Руси означает увядание культуры? Да, значит, в Древней Руси значит, было очень распространено сжигание, это правда. Собственно говоря, это не является ни тайной, ни каким-то секретом. Да, значит, ну, сейчас это называется кремацией. Вот, а значит, раньше это был костер. Да, так сказать, соответственно, умерших относили на костер. Значит, если вы почитаете любую литературу, то, значит, как говорили предки, костра не избежать любому русичу. С точки зрения сегодняшних традиций, ну, это все пошло от алчности господ, пришедших на Русь. Каждый же хотел некрополь, памятник побольше и так далее. Ну и дальше все это постепенно перешло в традиции простого народа. Сказать, что они хорошие, ну, спорный вопрос. Здесь можно поспорить, можно согласиться, можно не соглашаться. Это такой большой вопрос, что лучше. Ну, древних действительно было сжигание. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос задает антицарь Би Армия. Может быть, старобрядцы не сами себя жгли, а их жгли? Вы понимаете, скорее всего, да, но у нас нет данных. Я, если вы заметили, в лекции старательно обошел этот вопрос. Дело в том, что у них не было выбора в любом случае. То есть представь себе, пришли войска, окружили, да, значит, и выбор такой, либо вы, значит, сейчас сгорите, либо вы поменяете веру. У них все равно выбора не было. То есть власть заставляла или умирать, или менять веру. С учетом того, что веру поменять они не могли, у них выбора не было. То есть кто конкретно поднес спичку, что называется, да, но, естественно, все это начиналось только после того, как приходили войска, окружали селения и так далее. То есть никто не собирался устраивать самосожжение, значит, такого не было никогда, и это однозначно. Только после того, как приходили романовские войска и начинали свои извращения. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос от Каролины. Здравствуйте. Что вы считаете грехом? На что человек должен сослаться, по вашему мнению, чтобы сказать, это грех, а вот это не грех? Спасибо. Вы знаете, есть заповеди. Не церковные. Церковные повторяют их. Есть заповеди Бога Перуна. Значит, ну, неважно, так сказать, какого Бога. В общем, есть славянские, русские заповеди, древние, они все есть. Если вы посмотрите 10 заповедей Моисея, то обнаружите, что они скопированы. Ну, просто вот так, просто скопированы, да? Вот. И, соответственно, что плохо и что хорошо, там все описано. Открываете, читаете. Я не изобретаю велосипед. Все давно изобретено, Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующий вопрос задает антицарь Биармия. Дмитрий, можно ли провести аналогию между друидами у кельтов, которым отводили на обучение молодых воинов, Сергием Радонежским и подвижниками в Индии? Нет. Вы смешиваете, ну, совершенно разные, ну, ладно, века разные, как бы, да, вот, но вы смешиваете и совершенно разную духовность, совершенно разные. Ну, очень большой будет ответ там на час, но постарайтесь сами разобраться, чем были, значит, друиды у кельтов, какая была кастовость и у ариев, и когда они пришли, и что делал, собственно говоря, великий Сергий Радонежский. Ну, это все разные вещи, совсем разные. Виталий. Дмитрий, благодарю. Следующий вопрос от Коры На. Про любимого Петра Дмитрия. Петр I насаждал чужеродную конфессию на Руси. Зачем он это делал? И зачем он вообще тогда воевал за Россию? Как вы объясните Северную войну и Полтавскую битву? Благодарю. Кто сказал, что он воевал за Россию? Вы понимаете, вот у вас в голове штамп со школы. О, великий реформатор! О, защитник России! О, то, о, сё! Русский кусок дерьма! Завоеватель, пришедший с армией. Я все это рассказывал в лекции «Петр Антихрист». С чего это он за Россию? Он за свою власть сражался. Исключительно. Потому что шведский Карл пошел по тому же принципу. Да, если можно попытаться стать царем России, значит, с Петру по женской линии, почему нельзя мне стать царем России? Если вы не знаете, то, значит, во времена предшественников, значит, до Петра, корона была обещана шведскому царю. Документики были подписаны соответствующие. Король Карл имел право на русский престол. А вот Петр как раз не имел права на русский престол. Потому что по женской линии наследники ни во что не шли. Поэтому, вот, во-первых, не повторяйте вранье учебников. Петр никогда и нигде, значит, за Русь не сражался. Он сражался за себя и за свою власть, используя в первую очередь западные полки, которые были набраны на Западе. Об этом я тоже много раз рассказывал. Документики остались. Вот. А что касается Северной войны, во-первых, это не единая война, а цикл повторяющийся, да? А во-вторых, как сказал Вольтер, описывая Северную войну, точнее, прочитав то, что написали господа историки, там нет ни слова правды. Вот все, что вы сейчас читаете, там нет ни слова правды вообще. Вот с этих слов Вольтера и исходите. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Следующая реплика от Сергия Старица. Дмитрий, светлая душа, низкий поклон за твои труды, просветление. Благодарю. Да, Дмитрий, на этом вопросы закончились от радиослушателей. Я от себя еще хочу задать вопрос. Для меня эфир тоже был лично познавательный очень, и сложились некоторые тоже свои какие-то пазлы. Вот вопрос такого рода. Может быть, на него точного ответа даже и не быть, конечно. Вот было сказано, что все знания практически в религиях, они имеют какое-то сходство. Также в одно и то же практически время появлялись в тех или иных традициях, культурах какие-то вот эти жрецы. То есть Иисус, допустим, Заратустра у там, племен Южной Америки, Виракоча, и несли вот эти знания. Буддийские, так скажем, тоже у буддистов Будда появился. В Дравидию были походы наши, да, там, харийских жрецов. То есть это все части одного целого. И если в некоторых традициях нет сомнения, например, в Индии, там, в буддизме, что знания принесены от, так скажем, наших ведических, так скажем, мудрецов, жрецов, то вот если Иисус, мог ли он быть, так скажем, тоже ведическим жрецом и, так скажем, из арийского, так скажем, происхождения? Ну, наверное, этот вопрос тебе уже задавали. Вот, и у меня поэтому вот хотел узнать, как ты думаешь, могло ли такое быть, что Иисус арийц? Ну, он им и был, скорее всего. Просто я обращаю внимание на вот ту часть лекции, где я приводил пример про Исеев, когда говорил, да, так сказать, и рассказывал про Евангелие мира от Исеев. И там в том числе, помните, я говорил, мать сыра земля, супруга Перуна там, и так далее, да? Вот. Просто на сегодняшний день получается так. Вот у вас есть много-много десятков, а то и веков лет, издаваемые Евангелия, да? Они как-то собраны в Новый Завет, Старый Завет там, и так далее, да? При этом по Старому Завету часть книг исчезла, а по Новому вообще там черт ногу сломит, потому что апокрифы никуда не делись, да, так сказать. Ведь когда вы их читаете, волосы встают дыбом. Но любое исследование, я подчеркиваю, любое исследование людей, которые знают древние языки, которые берут там древние тоже Евангелия на арамейском или хотя бы близком к нему, да, и начинают переводить, и вся сегодняшняя Библия исчезает. А остается древнее ведичество. Понимаете? Вот все исчезает. Другой вопрос, что там люди, которые это делают, с ними что-то происходит, мягко говоря, да, так сказать, они почему-то умирают, там, болеют, еще там что, автоаварии происходят. Но итог остается неизменным. Если перевести с древнего языка, то современная Библия не получится. Никак. А вот ведичество получится. И это очень пугает очень многих в современном мире. Виталий. Дмитрий, благодарю за ответ на вопрос. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики у нас на сегодня закончились. Наш эфир подходит к завершению, и я благодарю вас за активное участие в нем. Благодарю, Дмитрий, и тебя за то, что пришел к нам в гости в очередной раз и поделился важной информацией. Еще несколько слов хочу сказать от тебя в качестве вот благодарности того, что Дмитрий делает. Вот в некоторых старых писаниях у славян можно было встретить такие названия людей, как мамлюки и манкурты. Мамлюки дословно означает «воспитанные вдали от материнского очага». Из таких людей создавали армии, которые воевали против своих же. То есть брали детей-сирот из славянских земель, воспитывали их в чуждой идеологии, чуждой традиции, создавали им все благоприятные условия, говорили всю жизнь, что ваши настоящие враги живут там, в славянских землях. И когда они вырастали, они шли воевать за чуждого правителя, отдавали жизнь свою, воюя со своими же родичами. Манкурты, в отличие от мамлюков, это фанатики, которые за какие-то учения учителя или наставника, или вождя готовы были отдать беспрекословно, не раздумывая, свою жизнь. Систему манкуртов или смертников по-другому создавали не только на Ближнем Востоке, но и в Советском Союзе, и в Третьем Рейхе, и в Израиле. Существуют и сейчас школы, в настоящее время. Механизм подготовки этих людей, и мамлюков, и манкуртов одинаков. Сначала людей отрывают от родных исторических корней, стирают родовую память о традициях и культуре, обрывают родовую нить, а далее легко подменяют ценности, фальсифицируют историю в нужном им русле и получают рабов, готовых действовать и умирать в их интересах. И если у кого-то еще есть иллюзии по этим вопросам, то достаточно посмотреть, что происходит сейчас в мире, даже на нашей славянской земле. Все эти механизмы порабощения людей, сознания остались и работают во всю мощь, только они теперь идут через интернет. Так вот, чтобы из нас не делали таких мамлюков, манкуртов, наших детей, необходимо знать свои корни, настоящую историю. Должны знать о том, что мы не Ивана Непомнящего Ростова, как говорили нам наши враги, что наши предки жили в лесу и молились к лесу. У нас великое наследие, великие традиции. Нужно изучать, разбираться, изучать нашу историю. И вот на самом деле я рад, что как раз Дмитрий как раз и говорит об этом. Он о том, что замалчивается, перевертывается или размывается. Каждая его лекция несет вот много материала, действительно. Для себя я много открываю, для изучения, осмысления, размышления. Вот, поэтому всех призываю изучать лекции, переходить на ресурсы Дмитрия, на rusimperia.ru, на сайт, читать книги, лекции и открывать для себя правду. Вот, в принципе, это я хотел добавить от себя. И по старой доброй традиции предлагаю еще в завершение Дмитрию сказать также несколько напутственных слов для наших слушателей и всех добрых людей. Спасибо, Виталий. Знаете, я хотел бы пару слов сказать из необычных. Вот меня очень часто спрашивают, вернется ли наш многонациональный народ к исконной вере предков. Во-первых, я хочу сказать, что вера не имеет ничего общего с религиями. Вера, наша вера, это просветление знанием. Многовековой комплекс знаний нашего рода. Он определен миропониманием. Вера была, есть и будет. И в нас, и вокруг нас. Грубо говоря, пока жив хоть один русич, и будет вера жива. Наш народ никогда не уходил от своей веры. И возвращаться нам никуда не нужно. Просто многие забыли веру по причине усиленной деятельности представителей различных религий. Многих присоединили к религии в детстве. Но несмотря на все это, нужно только вспомнить. Вспомнить, а не возвращаться куда-то. Я хочу вам пожелать вспомнить то, что в голове у каждого. Вспомнить веру предков и быть похожими хоть чуть-чуть, хоть как-то на наших великих предков. Спасибо, Виталий. Благодарю, Дмитрий, за напутствие. На этом добром слове я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 6 июля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Инквизиция на Руси». В гостях у нас был писатель, историк, аналитик Дмитрий Белоусов. Вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, интересны и полезны вам, тогда нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми, близкими. Желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.